Мастер своего дела. Когда высокородный Фредди Трипвуд бродил по садам Бландинга, его безмятежный лоб покрыла морщина. Стояло лето, сады просто сияли, но это не утешало молодого страдальца. Его не трогали флоксы, от которых лорд Эмсворт зашелся бы в экстазе, и он не замечал лабелей, словно встретил на скачках назойливых знакомых. Страдал он от упорства тети Джорджианы. С тех пор, как он женился на дочери Дональдсона, Фредди истово рекламировал изделия его фирмы. И, приехав для этого на родину, столкнулся с леди Олсоп, казалось бы, идеальной покупательницей. Хозяйка 4 китайских мопсов, 2 шпицев, 7 разных терьеров и 1 борзой занимала важное место среди собаковладельцев. Добившись ее покровительства, он, Фредди, считался бы мастером своего дела. Тесть был бы исключительно рад. А этот тесть даже от малой радости извергал, словно гейзер, чеки по 5000. Однако ни красноречие Фредди, ни священные узы родства не поколебали до сей поры твердокаменную леди Олсоп, предпочитавшую травить собак какой-то мерзостью фирмы Питерсона. Фредди горько пофыркал. Эти звуки еще не умолкли в садах, когда он ощутил, что рядом его кузина Гертруда. Гертруду он любил и не вменял ей грехи ее матери. Именно к нему обратилась кузина, когда ее хотели разлучить с его другом, Тушкой. И он ей помог. Помог настолько, что скоро ждали свадьбу. «Фредди», — сказала Гертруда, — «можно взять твою машину?» «Конечно», — отвечал он. «Поедешь к Тушке?» «Нет», — сказала она, и человек повнимательней заметил бы в ее тоне какую-то неловкость. «Мистер Уоткинс хочет посмотреть Шрусбери». «Да? Ну-ну. А ты мамашу не видела?» «Кажется, сидит в саду, вон там». «А, сидит? Спасибо». Фредди пошел туда, куда она указала, и увидел тетю. Она и впрямь сидела. У ее ног лежал эрдельтерьер, на коленях мопс. Сама она глядела вдаль, словно, как и племянник, чем-то терзалась. Так оно и было. Когда заменяешь мать 14 собакам, забот не избежать. Но леди Олсоп мучили небессловесные друзья, а дочь Гертруда. Невеста преподобного Руперта Бингема слишком интересовалась одним из тех одаренных людей, которых леди Констанс непрестанно приглашала в замок. Был он тенором, звался Орло Уоткинсом и пел на эстраде. Чувства леди Олсоп к будущему зятю были теперь совсем иными. Обнаружив, что он племянник и наследник богатейшего судовладельца, она горячо его полюбила и поселилась с Гертрудой в Бландинге, чтобы жениху и невесте было легче видеться. Но Гертруда виделась не столько с женихом, сколько с этим тенором. Они буквально не разлучались. Всякий знает, как опасны эстрадные теноры. Гостя в замке, они сидят за роялем, глядят в глаза племянницам хозяина и голосом, похожим на газ, текущий из трубы, поют про любовь, кровь и вновь. Не успеешь оглянуться, и племянницы, отказав достойным священнослужителям, уедут с людьми, все будущее которых зависит от британской радиовещательной корпорации. Если уж тут мать не может вздрогнуть, я и не знаю, когда ей дрожать. Вот леди Олсоп и дрожала. И продолжала дрожать, когда мирную летнюю тишину нарушило страшное рычание. Эрдель и Мопс откликнулись вместе на появление Фредди. Леди Олсоп задрожала сильнее, догадавшись по его виду, что он снова будет расхваливать свой корм. Однако она уже знала, что надо немедленно заговорить о чем-нибудь другом. И заговорила первая. «Ты не видел Гертруду?» – спросила она. «Видел», – ответил он. «Взяла мою машину, едет в Шрусбери. Одна с Уоткинсом». Леди Олсоп перекосилась. «Фредди!» – застонала она. «Я очень беспокоюсь». «О чем? О Гертруде?» Фредди отвел эту тему рукой. «Совершенно незачем», — сказал он. «Беспокоиться надо об этих собаках. Вот они лаяли на меня. А почему? Нервы. Просто комки нервов. А это почему? Не тот корм. Пока они едят эту мерзость без витаминов, они будут лаять, как угорелые. Мы уже говорили, что я хотел бы поставить небольшой опыт. А ты не мог бы намекнуть? Кому? Им? Гертруде. Мог бы, но на что? Она все время с этим Уоткинсом. Слишком часто она его видит. Как и я. Все мы видим его слишком часто. Она совсем забыла Руперта. «Руперта?» – оживился Фредди. «Вот именно! У него есть собака. Она ест только наш корм. Ты бы ее видела. Сверкает, крепкая, сильная, глаза горят. Ее зовут Бутыль. Его, это кобель». «Да, но при чем тут собака?» «Как при чем? Это же суперсобака, звезда, а все корм!» «Я не хочу говорить про этот корм, а я хочу. Я поставлю опыт. Может быть, ты не знаешь, но мы в Америке сами едим наши галеты перед толпой. Показываем, что они хороши даже для людей. Что там едим, смакуем, жуем, жуем и жуем. Фредди! И жуем!» – закончил Фредди. «Как и они, собаки. Они знают свою пользу. Сейчас покажу». Если не говорить о том, что леди Олсоп затошнила, все было бы хорошо. Но Фредди переоценил свои возможности. Ему не хватило опыта. Обычно агенты фирмы начинают с обойных гвоздей, переходят на утюги и патентованные завтраки, а уж потом берутся за галеты. Фредди показалось, что он проглотил то ли кирпич, то ли опилки. И он закашлялся. Когда же кашель прошел, он увидел замок, газон, цветы, но не леди Олсоп. Однако с мастером своего дела справиться не легче, чем с галетой Дональдсона. Меньше чем через час в Матчингеме служанка сообщила пастору, что к нему пришли. «Здравствуй, тушка», — сказал Фредди. «Нельзя одолжить твою собаку?» Наклонившись к коврику, он почесал собаку, и та помахала хвостом. Собака была хорошая, хотя и неведомой породы. Мать ее славилась своими чарами, а определить отца не смогло бы ни одно генеалогическое общество. «А, Фредди!» – сказал преподобный Руперт. Сказал он это рассеянно и невесело. «Ничего не поделаешь», и его терзала тяжкая забота. «Вот в каком мире мы живем. Если бы у девушек была совесть, терзались бы не три наших героя, а все четыре». «Вон стул», – сказал пастор. «Спасибо, но я лучше лягу», – сказал Фредди и лег на диван. «Ноги устали, столько идти». «А что с твоей машиной?» «Гертруда взяла, повезла у Уоткинса в Шрусбери». Преподобный Руперт Бингем сидел неподвижно. Его широкое красное лицо как-то затуманилось. Огромное тело поникло. Печаль его была столь очевидна, что Фредди спросил. «Что случилось?» Рукой, похожей на окорок, пастырь протянул ему листок, исписанный неровными строчками. «На, читай. От Гертруды?» «Да, пришло сегодня утром. Ты прочитай». И Фредди прочитал. «По-моему, — сказал он, — это отставка». «Да, видимо», — согласился Бингем. «Оно длинное, — объяснил Фредди, — и бестолковое. Всякие эти уверены ли мы, знаем ли мы себя или там друг друга. Но, скорее всего, отставка. Ничего не понимаю». Фредди сел на диване. «А я понимаю, — сказал он. Тетя Джорджиана боялась не зря. Эта гадюка Уоткинс увел у тебя невесту. Ты думаешь, она влюбилась в Уоткинса?» «Думаю, что да. И вот почему. Он поет. Певец. Девицы это обожают. Любят. Знаешь, блеск». «Не замечал никакого блеска. По-моему, этот Уоткинс похож на водоросль». «Очень может быть, но свое дело он знает. Такие самые голоса действуют на девиц, как мята на кошку». Преподобный Руперт тяжело вздохнул и сказал. «Понятно. Все дело в том, — продолжал Фредди, — что он романтичный, а ты нет. Хороший, да. Надежный, да. Но не романтичный». «Значит, ничего сделать нельзя?» Фредди подумал. «А ты не можешь предстать в романтическом свете?» «Это как?» «Ну, останови коня. А где я его возьму?» «Да», — сказал Фредди. «И то правда. Где взять коня?» Они помолчали. «Ладно», — сказал наконец Фредди. «Пока что я возьму собаку». «Да зачем она тебе?» «Покажу. Тетя увидит, какие бывают собаки, когда едят наш корм. Беда с этой тетей. Ничем ее не проймешь. А вот на него она клюнет. Он такой здоровый. В общем, попробую. Значит, я его беру?» «Да бери». «Спасибо, тушка. Ты сегодня зайдешь к нам?» «Может быть», — печально ответил Бингем. Узнав, что ее впечатлительная дочь катается с эстрадным тенором, леди Олсоп совсем загрустила. Когда Фредди начал тяжкий обратный путь, она сидела в отчаянии на террасе. Эрдель ушел по своим делам, китайский моб с ней остался, его отрешенности она завидовала. Только одно хоть как-то смягчало ее отчаяние. Племянник наконец-таки исчез. Все мучители были тут, и комары, и мухи, но не Фредерик. Кого не было, того не было. Но бедная женщина лишилась и этого утешения. Из-за кустов, слегка хромая, вышел ее племянник и направился к ней. За ним шло что-то вроде собаки. «Да, Фредди», — покорившись судьбе, сказала леди Олсоп. Мопс открыл один глаз, подумал, не залает ли, и решил, что слишком жарко. «Это бутыль», — сказал Фредди. «Что?» «Бутыль. Собака. Посмотри, какие у нее мускулы!» «В жизни не видела такой дворняги». «Душа знатнее важного родства», — сообщил Фредди. «Да, породы нет, но ты посмотри на фигуру. Ест только наш корм. Пойдем в конюшню. Увидишь, как она гоняет мышей. Тогда поймешь». Видимо, Фредди имел в виду строчки из Теннисона «Душа важнее знатного родства». Он говорил бы и дальше, но пес Бутыль, обнюхав за это время деревья и повалявшись на траве, вернулся к людям и увидел, что на коленях у незнакомки лежит непонятное существо, по-видимому, живое. Он подошел поближе и понюхал. К его величайшему удивлению существо подскочило и спрыгнуло на землю. Бутыль не раздумывал ни мгновения. Он любил подраться с равными, но не с такими же. Обежав трижды вокруг лужайки, он попытался влезть на дерево, но не смог. Поджал свой длинный хвост и убежал со сцены. Фредди очень удивился, не говоря уж о печали. Леди Олсоп не скрыла своего мнения, ее презрительные смешки нелегко было вынести. «Я очень рада», — говорила она, — «что моя Сьюзан не мышь. От мыши твоя дворняга просто умерла бы». «Бутыль», — сдержанно сказал Фредди, — «особенно хорош с мышами. По чести ты просто должна пойти в конюшню. Ты должна дать ему шанс». «Спасибо, я видела все, что надо». «Ты не хочешь посмотреть его в деле?» «Нет, не хочу». «Тогда», — мрачно сказал Фредди, — «говорить не о чем. Отведу его обратно в Матчингем». «Почему? Он там живет». «Это собака Руперта?» «Конечно». «Значит, ты видел Руперта?» «Естественно». «Ты его предупредил?» «Это не нужно». Гертруда сама ему написала. «Не может быть». «Может». «Знаем ли мы?» Ну и так далее. На мой взгляд, отставка. «А что до бутыля, ты учти, что он мопсов не видел. Мыши – вот его стезя». «Господи, что ты порешь, подумай о Гертруде? Нет, надо как-то ее спасти. Я могу с ней поговорить, но ничего не выйдет». «Что поделаешь, тенор? Ну, я пошел, прошу прощения». Из ближних кустов высовывалась честная морда. Бутыль хотел убедиться, что прозвучал отбой. Поговорить с Гертрудой удалось только тогда, когда пили коктейль перед обедом. Настоящий торговец, мастер своего дела, не сдается. Причесываясь, Фредди понял, как убедить тетю, и, спустившись в столовую, вспомнил о своей миссии. Гертруда сидела у рояля, наигрывая что-то мечтательное. «Нам надо поговорить», — сказал Фредди. «Что за ерунда у вас с тушкой?» Гертруда покраснела. «Ты видел Руперта?» «Я у него был». «О!» «Он страдает». «О!» «Да, страдает», — подтвердил Фредди. «И как тут не страдать, когда твоя невеста разъезжает с певцами? Что ты в нем нашла? Чем он берет? Ну, не галстуками же, они у него жуткие, как весь вид. Костюмы какие-то готовые, что ли. Мало того, баки... Да, короткие, но есть. Но можно ли предпочесть такому человеку, как тушка, этого хлыща?» Гертруда взяла несколько аккордов. «Я не собираюсь это обсуждать», — сказала она. «Не твое дело». «Нет уж, прости», — сказал Фредди. «Извини. Кто вам все это устроил? Если бы не я, вы бы вовек не обручились. Значит, я вроде ангела-хранителя, и дело мое». «Конечно», — прибавил он, — «я тебя понимаю. Этот тип тебя охмурил, и тебе кажется, что тушка какой-то пресный. Но посуди сама, старушка». «Я не старушка». «Ну, посуди сама, идиотка. Тушка прекраснейший человек, надежный. А такие, как твой Уоткинс...» «Ничего, когда будет поздно, прибежишь ко мне». «Ах, почему я не подумала?» «А я отвечу, кретинка». «Знаешь что, продавай-ка ты лучше свой корм», — сказала Гертруда. Фредди сурово на нее посмотрел. «Это наследственное», — сказал он, — «от матери. Как и она, ты не способна понять, где правда. Корм? Ха-ха! Я уже его продавал. И что же? Ничего. Ну, подождем до вечера». «А сейчас что, не вечер?» «Более позднего увидишь интересный опыт». «Опыт? Еще какой?» «Что это значит?» «Это значит хороший». После обеда в блондинском замке вроде бы царил мир. Заглянув в янтарную комнату, ненаблюдательный человек решил бы, что все в порядке. Лорд Эмсворт читал в углу книгу о свиньях, сестра его леди Констанс Кибул что-то шила, племянница Гертруда смотрела на Орла Уоткинса, а этот самый Уоткинс, глядя в потолок, пел эстрадным тенором о каких-то розах. Фредди тут не было. Казалось бы, одного этого достаточно, чтобы его отец счел вечер удачным. Но загляните глубже. Леди Олсеп, глядя на дочь, просто терзалась. Гертруда тоже терзалась после разговора с Фредди. Терзалась и леди Констанс, которой сестра с родственной прямотой сказала недавно, кто именно позволяет эстрадным тенорам разгуливать по замкам. Лорд Эмсворт испытывал то, что испытывает всякий, когда хочет читать о свиньях, а ему поют о розах. Только Орл Уоткинс был счастлив, но приближался и его час. Когда он распелся в конец, за дверью кто-то залаял. Он не любил собак, а теноры еще и не любят, чтобы с ними соревновались. Дверь открылась. Появился Фредди с маленьким мешочком. За ним шел бутыль. Лицо у Фредди было именно такое, какое бывает у людей, поставивших на карту все. Примерно так выглядели гвардейцы при Ватерлоо. «Тетя Джорджиана», — сказал он, показывая мешочек, на который кидался бутыль, — «ты отказалась пойти в конюшню, и я принес мышей сюда». Лорд Эмсворт поднял глаза от книги. «А, Фредерик», — сказал он, — «уведи эту собаку». Леди Констанс оторвалась от шитья. «Фредерик», — сказала она, — «раз уж пришел, садись. Только выгони собаку». Леди Олсеп, оторвавшись от Гертруды, выразила совсем уж мало радости. «Фредди, как ты мне надоел! Убери собаку!» Но Фредди презрел их всех. «Здесь, — сказал он тете Джорджиане, — несколько простых мышей. Если ты выйдешь на террасу, я их с удовольствием выпущу. Тогда ты убедишься!» Эти слова встретили по-разному. Леди Олсеп завизжала, леди Констанс потянулась к звонку, лорд Эмсворт фыркнул, а Орла Уоткинс побледнел и спрятался за Гертруду. Гертруда поджала губы. Она выросла в деревне, мышей любила, и такое поведение ей не понравилось. Открылась дверь, и вошел Бидж. Он собирался забрать кофейные чашки, но оказалось, что есть и другое дело. «Бидж!» – вскричала леди Констанс. «Заберите этих мышей!» «Мышей, миледи? Они в мешочке у мистера Фредерика!» Если Бидж и удивился, что младший сын его лорда носит мышей в мешочках, он этого не выказал. Прошептав «Простите», он взял мешочек и направился к выходу. Фредди сел в кресло и мрачно сидел, подперев лицо ладонями. Пылким и молодым людям нелегко, когда мешают их делу. Лорд Эмсворт вернулся к своей книге, леди Констанс к шитью, леди Олсен к мыслям, а Орла Уоткинс объяснял Гертруде свое поведение. «Я ненавижу мышей», — говорил он, — «просто не выношу». «Да?» — сказала Гертруда. «Конечно, я их не боюсь, но они мне неприятны». «Да?» Взгляд у нее был странный. О чем она думала? Не о том ли вечере, когда увидела в темноте летучую мышь, и она нашла надежную защиту у Руперта Бингема? А быть может, она увидала очами души, как он бесстрашный, преданный, верный отгоняет опасную тварь широкополой шляпой? Видимо, да, ибо она спросила. «А летучих?» «Простите, мышей». «Летучих мышей? Боитесь?» «Я их не люблю», — признался Орла. Сел к роялю и запел о волшебстве июньской красоты, когда благоухают все цветы. Из тех, кто находился в янтарной комнате, только одно создание не знало, что ему делать. Бутыль соображал туго и заметил не сразу, что мешочка уже нет. Когда Бидж забирал мышей у Фредди, он был занят, нюхал ножку кресла. Только когда закрылась дверь, он осознал свою утрату. Но поздно. Лай не лай, дерево не проймешь. Он стал скрестись, а потом уселся так же мрачно, как и его временный хозяин. «Заберите вы эту собаку!» – жалобно вскричал граф. Фредди встал. «Это собака Руперта», — сказал он. «Руперт придет и разберется». Гертруда вздрогнула. «Придет?» «Вроде бы да», — ответил Фредди. «Ему надоели родственники. Он решил съездить на станцию, посмотреть какой-нибудь фильм, выпить пиво, а там уж и вернуться и заснуть». Гертруда растерялась. Она не думала, что отвергнутый жених придет так скоро. «Я не знала, что он придет», — проговорила она. «Придет, придет», — радостно заверила ее леди Олсоп. «Подарен судьбой, июнь с тобой», — пел Орла Уоткинс. «Пройдут года, но навсегда». Взглянув на него, Гертруда поняла, что лучше бы он не пел. Мешает думать. Бутыль исследовал янтарную комнату. Собаки мудры, они легко забывают, не тратя времени на все эти «если бы». Примирившись с обстоятельствами, бессловесный друг шнырял туда и сюда. Увидев лорда Эмсворта, он захотел его понюхать, но передумал и пошел к окну. За окном в кустах что-то шуршало, и это было интересно. Все же он решил сперва подышать леди Констанс на ногу. Когда он направлялся к хозяйке замка, Эрдель ее сестры, закопавший в кустах хорошую кость, вошел. Окно было французское, чтобы вернуться к светским обязанностям. Увидев дворнягу, он остановился. Они двинулись по кругу, медленно, словно омары. Ноздри у них дрожали, глаза вращались, и остальные услышали тихий, странный звук, словно где-то вдалеке храпит очень старый человек с больным горлом. Звук резко взмыл ввысь. Собаки начали битву. Леди Олса пошибалась, недооценив дворнягу. Одно дело мопс, да еще девица, совсем другое настоящий отборный пес. Боевые качества бутыля славились по всей округе. Преподобный Руперт им гордился. Сейчас, к тому же, на его стороне было право. Да, приняли его холодновато, но все же он решил, что работает именно в этой комнате и должен защищать этих людей. Хорошим борцом был и Эрдель. Он славился в Гайд-парке. Силу его испытали псы, многие. И из Кенсингтона в том числе. Да что там, из Бромптона. Бутыль напомнил ему собаку Спон-стрит, с которой они неплохо сражались у пруда, и он охотно начал бой. Реакция на собачью драку в гостиной бывает разная, смотря какой человек. Леди Олсоп от долгого общения с собаками, как бы причисленная к ним, спокойно глядела на них сквозь лорнет черепаховой оправе, удивляясь тому, что бутыль явственно сильнее. Особенно нравилось ей, как он действует задними лапами. Видимо, в корме Дональдсона все-таки что-то есть. Остальным зрителям такое спокойствие не давалось. Собаки почему-то были сразу во всех местах. Приходилось уворачиваться. Леди Констанс, прижавшись к стене, неудачно бросила подушку. Лорд Эмсворт, сидя в углу, жалел, что пропали очки, без которых он никуда не годится. А что же Гертруда? Она смотрела на Уоткинса, который с неожиданным здравомыслием взобрался на старинный шкаф, где стоял фарфор. Ноги его были вровень с ее глазами. И в тот самый миг, когда она заглянула в свою душу, открылась дверь. «Мистер Бингем», — сказал Бидж. «Такие крупные люди, как преподобный Руперт, тоже соображают без особой прыти. Но и полный дурак, войдя в янтарную комнату, понял бы, что идет собачий бой. Бингем это понял и действовал быстро. Много есть способов разнять собак. Одни льют воду, другие кидают им в глаза перец. Можно сунуть горящую спичку к тому из носов, который ближе. Тушке было не до этих тонкостей. Сколько он себя помнил, точнее, с тех пор, как он стал пастырем, половину времени он отрывал свою собаку от собак, принадлежавших прихожанам. Опыт хороший учитель. Одной огромной рукой тушка схватил за шкирку Эрделя, другой дворнягу и дернул. Раздался чмокающий звук. «Руперт!» – вскричала Гертруда. Глядя на него, она вспомнила древних героев. И впрямь он был величественен и прекрасен, когда стоял перед нею, а в каждой его руке крутилась собака. Он походил на изваяние добра, побеждающего зло. Конечно, вы давно читали эту книгу, но если забыли не все, то он напомнил бы вам что-то такое из «Пути паломника». Во всяком случае, Гертруде он это напомнил, и она очнулась от греховного сна. Она понять не могла, как едва не променяла благородного рыцаря на жалкое создание, которое способно стать разве что альпинистом. «Руперт!» – вскричала она. Пастырь по имени Тушка уже закончил свой подвиг. Свою собаку он вышвырнул в сад и закрыл за нею дверь. Чужую опустил на ковер, где она и сидела, зализывая раны. Сам он вытирал носовым платком багровый лоб. «О, Руперт!» – вскричала невеста, кидаясь в его объятия. Поострее слов не тратят. Он ничего не сказал. Не сказал и тенор. Вероятно, он видел со шкафа, что в глазах Гертруды именно тот блеск, который велит слезть вниз, выйти из комнаты и уложить вещи, сообщив, что тебя срочно вызывают в Лондон. Во всяком случае, он исчез. Когда младший сын графа поздно ночью вернулся в отцовский замок и стал раздеваться, он услышал несмелый стук. То была тетя Джорджиана. Лицо ее светилось, как светится оно у матерей, чья дочь выходит замуж за достойнейшего священнослужителя, дядя которого очень богат и холост. «Фредди», — сказала она, — «ты все время говоришь про этот ваш корм». «А, Дональдсон, собачья радость», — сказал Фредди. «Маленький пакет пенни, большой полкроны. Гарантия в каждом пакете содержит...» «Возьму для начала тонны две», — сказала леди Олсоп. Конец истории. Обезьяньи штучки. Кружка портера как раз прихлопнул осу, которая ползла по плечу мисс Постлитуэйт, нашей всеми любимой буфетчицы, и беседа в зале отдыха удильщика обратилась к теме физической храбрости. Сам Кружка был склонен не выпячиваться и скромно указал, что он, как фермер-садовод, в силу своих занятий имеет, пожалуй, некоторые преимущества перед ближними, когда дело касается расправы с осами. «Так ведь дни сбора урожая, — поведал Кружка, — они, бывает, по шестеро пялятся на меня с каждой спелой сливой. Дескать, сунься!» Мистер Мулинер поднял глаза от горячего виски с лимоном. «Ну, а если бы это были гориллы? — спросил он. Кружка поразмыслил. «Так они бы на ней не уместились, — веско возразил он, — то есть на одной сливе средней величины». «Гориллы? — недоуменно повторил светлый Эль. «А, по-моему, будь это хоть горилла, так мистер Баньян все равно ее раздавил бы», — объявила мисс Постлитуэйт, взирая на Кружку с безграничным восхищением в глазах. Мистер Мулинер мягко улыбнулся. «Странно, — сказал он, — когда же в наши цивилизованные времена женщины все еще преклоняются перед героизмом мужчин. Предложи им богатство, могучий ум, красоту, добродушный характер, умение показывать карточные фокусы или играть на гавайской гитаре. Если все это не сочетается с физической храбростью, они презрительно отвернутся». «Но гориллы-то здесь при чем?» – спросил светлый Эль, любивший ясность в подобных вопросах. «Я вспомнил моего дальнего родственника, чью жизнь как-то раз весьма осложнила одна из указанных обезьян. Из-за того, что их пути пересеклись, Монтрос Мулинер чуть было не лишился руки Розали Бимиш». Однако светлый Эль все еще не сдался. «Вот уж не думал, что чьи-то пути могут пересечься с гориллями», — сказал он. «Мне в следующем году 45 стукнет, а я еще ни одной гориллы в глаза не видел». «Возможно, родственник мистера Мулинера был охотником на крупную дичь», — заметил Джин с тоником. «Нет», — объяснил мистер Мулинер. «Он был помощником режиссера голливудской кинокомпании «Идеала Зисбаум», а горилла, которую я упомянул, играла в суперфильме «Черная Африка». Киноэпопеи о столкновении первобытных страстей в краю, где сила – это право, а настоящий мужчина является во всем своем блеске. Ее поимка в глуши тропического леса, по слухам, стоила жизни десятку членов экспедиции. И к началу этой истории она содержалась в крепкой клетке на территории студии «Идеала Зисбаум», получая гонорар в $750 в неделю с гарантией, что в афишах и рекламе ее имя будет печататься буквами той же величины, что и таких звезд, как Эдмонд Уиггин и Луэлла Бенстед, исполняющие главные роли. «При обычных обстоятельствах, — продолжал мистер Мулинер, — эта горилла для моего родственника Монтроза значила бы не больше, чем любой из тысячи его коллег на съемочной площадке. Спросив его, он бы ответил, что желает этому животному всяческих успехов на избранном поприще, но что касается шанса на их, так сказать, соприкосновение, так они всего лишь корабли, проходящие мимо друг друга в ночи, по образному выражению поэта Лонгфелла. Весьма сомнительно, что он вообще собрался бы прогуляться до клетки указанного животного, если бы его об этом не попросила Розали Бимиш. Как он сформулировал это для себя? Если служебные обязанности человека постоянно приводят его в личное соприкосновение с мистером Шнелленхаммером, президентом корпорации, то зачем ему тратить время на обозрение горилл? Блезе, то есть присыщенный. Вот краткое суммирование его позиции в этом вопросе. Однако Розали была статисткой в Черной Африке и потому испытывала естественный интерес к собрату по искусству. А поскольку они с Монтрозом были помолвлены, ее слово, разумеется, было законом. Монтроз планировал в этот день поиграть в шашки со своим приятелем Джорджем Пибусом из отдела по связи с прессой, но безропотно отменил встречу и сопроводил Розали в штаб-квартиру вышеупомянутого животного. В этот день ему особенно хотелось угодить ей, потому что между ними как раз произошла небольшая стычка. Розали уже давно настаивала, чтобы он пошел к мистеру Шнелленхаммеру и потребовал прибавки к жалованию. А Монтроза, от природы крайне робкого, перспектива такого визита вовсе не манила. Почему-то даже намек на необходимость раскошелиться пробуждал в главе корпорации самые дурные страсти. Когда Монтроз встретил свою нареченную перед столовой, он с облегчением обнаружил, что ее настроение переменилось много к лучшему. По пути она весело щебетала о том и о сём, и Монтроз внутренне поздравлял себя с тем, что ни единое облачко не омрачает ясного неба, когда, приблизившись к клетке, он увидел там капитана Джека Фосдайка, который тыкал в гориллу изящной тросточкой. Капитан Джек Фосдайк был знаменитым путешественником по пустыням и дебрям, приглашенным консультировать съемки Черной Африки. И тот факт, что профессиональные обязанности Розали приводили ее в постоянное соприкосновение с капитаном, вызывал у Монтроза острую тревогу. Не то чтобы он ей не доверял, но любовь будет мужчине ревность, а он отдавал себе отчет в обаянии, присущем худощавым, загорелым, закаленным искателям приключений. Когда они подошли, капитан оглянулся, и Монтрозу очень не понравилось приятельское выражение в его глазах, обращенных к Розали. И если уж на то пошло, не понравилась ему и дерзкая улыбка капитана. И он от души пожелал, чтобы тот не предварял свои обращения к Розали словами «Ах, девочка моя!» «А, девочка моя!» – сказал капитан. «Пришли посмотреть зверюгу?» Розали уставилась сквозь решетку, разинув ротик. «Да чего же он свирепый!» Капитан Джек Фосдайк небрежно усмехнулся. «Фа!» – сказал он, снова направляя кончик тросточки в ребра животного. «Если бы вы, подобно мне, вели жизнь, когда все трам-та-та и каждый сам за себя, вы не пугались бы горилл. Помнится, как-то в экваториальной Африке я прогуливался со своим ружьем для охоты на слонов и моим верным тузенцем, носильщиком Млонги, а парочка этих зверюк сверзилась с дерева и принялась строить из себя черти что. Ну, я быстро положил этому конец. Можете мне поверить, бах-бах, направо-налево, и моя коллекция пополнилась еще двумя шкурами. Гориллам нельзя давать распускаться. Как насчет ужина со мной, а, девочка моя?» «Я ужинаю с мистером Мулинером в коричневом котелке». Ресторан в Лос-Анджелесе, построенный в 26-м году в форме шляпы, где бывали кинозвезды, режиссеры и так далее. «С каким мистером?» «С мистером Мулинером. Вот с ним». «С этим?» Капитан смерил Монтроза презрительным взглядом, будто он только что сверзился с дерева. «Ну так как-нибудь другой раз, а?» И в заключении, ткнув гориллу тросточкой, он удалился небрежной походкой. На обратном пути Розали долго молчала. А когда наконец заговорила, то в ключе весьма Монтроза встревожившим. «Какой он замечательный!» – благоговейно прошептала она. «То есть капитан Фосдайк?» «Да?» – холодно отозвался Монтроз. «По-моему, он великолепен. Такой волевой, такой бесстрашный. Ты уже поговорил с мистером Шнелленхаммером о прибавке?» «Ну, пока нет», – сказал Монтроз. «Я, как бы это выразить, выжидаю удобного момента». И снова наступило молчание. «Капитан Фосдайк мистера Шнелленхаммера не боится», – задумчиво произнесла Розали. «Он его хлопает по спине». «И я мистера Шнелленхаммера не боюсь», – ответил Монтроз уязвленно. «Я бы и сам хлопнул его по спине, если бы счел, что это послужит той или иной полезной цели. Просить о прибавке я не спешу, потому что лишь в финансовых делах следует проявлять определенную тактичность и деликатность. Мистер Шнелленхаммер очень занятой человек, и простая вежливость не позволяет мне обратиться к нему по личному вопросу, когда он занят другими неотложными делами». «Ах так!» – сказала Розали, и вопрос был исчерпан. Но тревога не оставляла Монтроза. Когда Розали говорила о капитане Фосдайке, в ее глазах вспыхивал особый блеск, а на лице появлялось восторженное выражение, и его одолевали всяческие опасения. Неужто, спрашивал он себя, она становится жертвой бесспорного магнетизма этого человека? Он решил посоветоваться со своим другом Джорджем Пипусом из отдела по связи с прессой. Джордж был очень осведомленным молодым человеком, и он-то, несомненно, придумает что-нибудь конструктивное. Джордж Пибус выслушал его повесть с интересом и сказал, что она напоминает ему о девушке, которую он любил и потерял в штате Айова. «Она променяла меня на боксера», — сообщил Джордж. «Никуда не денешься. Девушки клюют на сильных закаленных мужчин». У Монтроза упало сердце. «Ну не думаешь же ты?» «Трудно сказать, ведь неизвестно, как далеко это зашло, но я бесспорно чувствую, что нам следует безотлагательно наметить план действий, с помощью которых ты обретешь обаяние мужественности и обезвредишь чары этого Фосдайка. Я пораскину умом». И на следующий же день, сидя с Розали в столовой и разделяя с ней сборный мясной пудинг, Монтроз заметил, что девушку снедает сильнейшее волнение. «Монти!» – воскликнула она, не успев наколоть вилкой первую почку. «Знаешь, что сегодня утром сказал капитан Фосдайк?» Монтроз подавился пудингом. «Если этот тип тебя оскорбил, – вскричал он, – я буду крайне возмущен!» – договорил он с большим жаром. «Не глупи!» Он говорил не со мной, а с Лойлой Бенстед. «Знаешь, она скоро опять выйдет замуж». Странно, как эта привычка постоянно дает о себе знать. И капитан Фосдайк спросил, почему бы ей не сочетаться браком в клетке гориллы для рекламы. «Так и сказал?» Монтроз от души расхохотался. «Странная идея», — подумал он, — «почти гротескная». Она ответила, что и думать об этом не хочет. И тут мистеру Пибусу, который случайно оказался поблизости, пришла в голову замечательная идея. Он подошел ко мне и спросил, почему бы нам с тобой не сочетаться браком в клетке гориллы. Монтроз перестал смеяться. «Нам с тобой?» «Да». «Джордж Пибус это предложил?» «Да». Монтроз испустил мысленный стон. Он же мог сообразить, что именно чем-то таким должна неминуемо обернуться просьба к сотруднику отдела по связи с прессой напрячь свой интеллект. Мозги сотрудников отдела по связи с прессой напоминают суп в дешевом ресторане. Лучше их не взбалтывать. «Ты подумай, какая это будет сенсация! И мне больше не придется изображать толпу. Я буду получать роли. И хорошие роли. Без рекламы девушки в кино никак не продвинутся». Монтроз облизал губы. Они вдруг совсем пересохли. Он думал о Джордже Пибусе, и мысли его были черными. Половина бед в нашем мире случается из-за дурацкой болтовни таких вот Джорджей Пибусов. «Но не кажется ли тебе, — сказал он, — что в рекламе есть нечто унизительное? Я придерживаюсь мнения, что истинные артисты должны быть выше нее. И мне кажется, тебе не следует упускать из виду другой крайне важный аспект этого дела. Я имею в виду вредное влияние, которое такой пошлый спектакль, измышленный Пибусом, окажет на читателей газет. Лично я, — продолжал Монтроз, — был бы в восторге скромно бракосочетаться в клетке с гориллой. Но есть ли у нас право потакать патологическим вкусом, падкой на сенсации публики? Я не принадлежу к тем, кто постоянно разглагольствует о подобных серьезных вещах, и без сомнения на взгляд со стороны могу показаться беззаботным и легкомысленным. Однако я с чрезвычайной серьезностью отношусь к долгу гражданина в наши суетливые времена. Я считаю, что каждый из нас по мере сил обязан бороться с нарастающими пагубными тенденциями в обществе, где развиваются патологические признаки нездорового лихорадочного возбуждения. Я весьма опасаюсь, что нация не сможет обрести полного здоровья, пока будет царить эта жажда сенсаций. Если Америка не хочет пойти путем Вавилона и Древнего Рима, нам необходимо вернуться к нормальному образу жизни и здравому смыслу. у человека моего скромного положения нет особых возможностей укротить бушующие валы, но в моей власти хотя бы не подбрасывать топливо в пламя, сочетаясь с браком в клетках с гориллами». Розали недоверчиво уставилась на него. «Не хочешь же ты сказать, что отказываешься?» «Это было бы недостойно». «А по-моему, ты струсил». «Ничего подобного. Просто вопрос гражданского долга». «Нет, струсил, струсил! Подумать только!» – страстно продолжала Розали. «Что я связала свой жребий с человеком, который боится размалюсенькой гориллы!» Пропустить подобное мимо ушей Монтрос не мог. «Эта горилла вовсе не размалюсенькая. На мой взгляд, мышечное развитие этого животного заметно превосходит среднее. И ведь снаружи клетки будет стоять сторож с острой палкой». «Так ведь снаружи!» – вдумчиво заметил Монтрос. Розали вскочила, вся во власти внезапного гнева. «Прощай!» «Но ты же не доела свой пудинг!» «Прощай!» – повторила она. «Теперь я вижу, чего стоит твоя так называемая любовь. Если ты начинаешь мне отказывать в любом пустячке до того, как мы поженились, чего же мне ждать от тебя потом? Я рада, что узнала ваш истинный характер. С нашей помолвкой покончено». У Монтроза даже губы побелели, и все-таки он пытался ее урезонить. «Послушай, Розали, — воззвал он, — конечно же, день свадьбы для девушки должен быть чем-то, о чем она будет помнить до конца своих дней». С мечтательной улыбкой на губах мысленно возвращаться к нему, склоняясь над шитьем крохотных рубашечек или стряпая ужин для своего обожаемого мужа. Она должна иметь возможность вновь вернуться в торжественную тишину церкви, вновь ощутить сладостное благоухание ладана, вновь услышать торжественные звуки органа и проникновенный голос священника, совершающего обряд. «А какие воспоминания будешь хранить ты, если приведешь в исполнение свой план?» «Только одно. А вонючей обезьяне. Ты подумала об этом, Розали?» Но она ничего не желала слушать. «Либо ты женишься на мне в клетке с гориллой, либо вообще не женишься. Мистер Пипус говорит, что такая свадьба непременно попадет на первые страницы вместе с фотографиями, а может даже и с небольшой заметкой, что, дескать, современные девушки, хоть и выглядят легкомысленными, однако же скроены из настоящего материала». «Ты передумаешь, когда мы вечером встретимся за ужином». «Мы не встретимся вечером за ужином. Если вам интересно, могу поставить вас в известность, что капитан Фосдайк пригласил меня на ужин, и я намерена принять его приглашение». «Розали, вот настоящий мужчина. Когда он встречает гориллу, то смеется ей в лицо. И очень грубо с его стороны. Его и миллион горилл не испугал бы. Прощайте, мистер Мулинер. Мне надо пойти объяснить ему, что утром я ошиблась, когда сказала, что уже приглашена». Она гордо удалилась, а Монтрос продолжал доедать свой пудинг, как бреду. «Вполне возможно, — сказал мистер Мулинер, величаво отхлебнув горячего виски с лимоном и обведя общество задумчивым взглядом, — что, слушая мой рассказ, вы могли составить не слишком благоприятное мнение о моем родственнике Монтрозе. Если так, я не буду удивлен. Я лучше кого бы то ни было сознаю, что в сцене, мной описанной, он не показал себя с наилучшей стороны. Оценивая его неубедительные доводы, мы видим, как и Розали, всю их несостоятельность. И как Розали, мы понимаем, что ноги у него были глиняными, да еще с душой в пятках. Но в оправдании занятой им позиции я указал бы, что Монтрос, Мулинер, возможно, из-за какого-то органического дефекта, например, гормональной недостаточности, был с детства робок до чрезвычайности. А его профессиональные обязанности помощника-режиссера заметно усугубили врожденную боязливость. Одна из теневых сторон должности помощника-режиссера состоит в том, что буквально все и все, что с ним происходит, неотвратимо содействует возникновению комплекса неполноценности или его усилению, если он уже возник. Его постоянно окликают «Эй, вы там!» и называют в третьем лице «этот олух». Если что-нибудь не залаживается во время съемки, винят его, и он выслушивает поношения не только от продюсера, но и от режиссера, а также от всех ведущих актеров и актрис. И, наконец, он должен услужливо подчиняться такому количеству людей, что со временем начинает смахивать на кролика самой почтительной и робкой породы. 5 лет, помогая режиссеру, настолько подорвали стойкость духа Монтроза, что он начал вскакивать во сне и извиняться. И, следовательно, он доказал всю силу своей великой любви к Розали Бимиш, когда несколько дней спустя, повстречав капитана Джека Фосдейка, обрушил на него град горчайших упреков. Только любовь могла принудить его поступить настолько противно своей натуре. Он винил капитана за все, что произошло. Он считал, что капитан специально сбил Розали с толку и повлиял на нее с единственной целью – вызвать у нее недоверие к тому, с кем она обменялась клятвами любви. «Если бы не вы, – докончил он с жаром, – то я, конечно же, сумел бы уговорить ее отказаться от того, что, по сути, является всего лишь девичьим капризом. Но вы вскружили ей голову. И в каком я теперь положении?» Капитан беззаботно покрутил ус. «Не вините меня, мой милый. Эта моя роковая привлекательность для прекрасного пола стала проклятием всей моей жизни. Бедные ночные мотылечки, они тщетно слетаются, взмахивая крылышками на яркий свет моей личности. Напомните, чтобы я рассказал вам об интересном эпизоде, имевшем место в гареме царька племени Мбонго. Во мне есть нечто, я бы сказала, гипнотическое. Не моя вина, если эта девочка сравнила нас. Она неизбежно должна была сравнить нас. А сравнив нас, что же она видит? С одной стороны, человек с душой из закаленной стали, способный поглядеть горилле в глаза и заставить ее ходить по струнке, а с другой – это уподобление, я употребляю в безобиднейшем смысле, червяк ползучий. Ну, всего хорошего, мой милый. Был очень рад встретиться с вами и поболтать, – сказал капитан. Люблю, когда вы, молодые ребятки, обращаетесь ко мне со своими тревогами. Несколько секунд после его ухода Монтроз продолжал стоять неподвижно. А в его мозгу блистательной процессии проходили все остроумнейшие ответы, какими он мог бы срезать этого гнусного зазнайку. Затем его мысли вновь обратились к гориллам. Возможно, что жалящие намеки, на какие не поскупился капитан, теперь пробудили в Монтрозе что-то отдаленно напоминающее доблесть. Бесспорно, до этого разговора он не собирался еще раз побывать у клетки с гориллой. Одного взгляда на обитательницу этой клетки было для него более чем достаточно. Теперь же, уязвленный презрительными насмешками своего соперника, он решил еще раз посмотреть на эту зверюгу. Что, если при более тщательном осмотре она покажется не такой уж внушительной? Он знал, что так бывает, и не так уж редко. Например, при первом взгляде на мистера Шнелленхаммера он испытал то, что наши бабушки называли «обмиранием сердца». А теперь он был способен хотя бы внешне сохранять в его присутствии слегка независимый вид. Сказано, сделано. И вскоре он уже обменивался взглядами с гориллой сквозь прутья решетки. Увы, надежда на то, что от близости до пренебрежения один шаг, угасла. Едва они посмотрели в глаза друг другу. Эти изготовленные к скрежету зубы, эта жуткая мохнатость, вызвали у него все прежние борения духа. Пошатываясь, он отступил на шаг и в смутном намерении взять себя в руки и извлек банан из бумажного пакета, каковой прихватил в столовой для поддержания сил на протяжении очень долгой второй половины дня. И в тот же миг ему вспомнилось изречение, которое он слышал в нежном детстве. «Горилла ничего не забывает». Иными словами, как ты горилле, так и горилла тебе. Сердце взыграло у него в груди. С дружеской улыбкой он просунул банан сквозь прутья и возликовал, когда дар этот был охотно принят. Один за другим он просунул туда же и остальные бананы. «Бананы – наилучшее средство от горилл», – пришел он к радостному выводу. Продолжая угощать животное, невзирая на расходы, он настолько вотрется к нему в доверие, что процесс бракосочетания у него в клетке станет и безопасным, и приятным. Только когда обитатель клетки доел последний плод, он в мучительном отчаянии сообразил, что перепутал факты, и его план, построенный на неверной предпосылке, рассыпался, как карточный домик, полностью и безвозвратно. «Ничего не забывает слон, а вовсе не горилла!» Теперь он припомнил все и уже не сомневался, что гориллы в связи с мнемоникой вообще никогда не упоминались. И как знать, быть может, эти твари славны как раз своим беспамятством. Иными словами, если он наденет брюки в полосочку и цилиндр и войдет в клетку этого животного под руку с Розали и под звуки свадебного марша, исполняемого оркестром студии, воспоминания о съеденных бананах к тому времени, вероятно, полностью улетучатся из тупой горилли башки, и она не подумает узнать своего благодетеля. Угрюмо комкая пакет, Монтрос отвернулся. Это был конец. «У меня чувствительное сердце», — продолжал мистер Мулинер, «и мне тягостно задерживаться на зрелище человека, стонущего под железной пятой рока. Подобное болезненное смакование мне кажется лучше оставить русским, а потому я избавлю вас от подробного рассмотрения эмоций моего дальнего родственника, терзавших его на протяжении этого нескончаемого дня. Достаточно сказать, что за несколько минут до 5 часов он превратился в беспомощную жабу под бараной, сочувственно упомянутую поэтом Киплингом. В надвигающихся сумерках он бесцельно бродил по территории студии, и ему мнилось, что смыкающаяся вечерняя тьма напоминает зловещие тучи, сгустившиеся над его головой. От этих размышлений его отвлекло столкновение с каким-то твердым телом, и, очнувшись, он обнаружил, что попытался пройти сквозь своего старинного друга Джорджа Пибуса. Джордж стоял рядом со своим авто, видимо, готовясь отбыть восвояси. Еще одним доказательством незлобивости Монтроза Мулинера является тот факт, что он не стал укорять Джорджа Пибуса за лепту, которую тот внес в омрачение его будущего, а всего лишь вытаращил глаза и сказал: «Наши вам! Уезжаешь?» Джордж Пибус залез в авто и завел мотор. «Да», — сказал он, — «я объясню тебе, почему. Ты знаешь эту гориллу?» С дрожью, которую ему не удалось скрыть, Монтрос сказал, что знает эту гориллу. «Ну так я тебе кое-что сообщу», — сказал Джордж Пибус. «Ее агент жалуется, что всю рекламу мы сосредоточиваем на Луэле Бенстед и Эдмунде Уигеме. Ну и босс дал сигнал пошевелить мозгами, да побыстрее. Я объяснил ему, что ты и Розали планировали сочетаться браком в ее клетке, но я видел Розали, и она сказала, что ты пошел на попятный. Вот уж не ожидал от тебя, Монтрос». Монтрос попытался изобразить полную меру гордого достоинства, ни капли которого не ощущал в действительности. «У человека есть принципы. Человек брезгует потакать патологическим вкусом, падкой до сенсации. Ну да неважно», – перебил Джордж Пибус, – «потому что меня осенила идея получше. Пальчики оближешь. Точно в 5 вечера по местному времени эта горилла будет выпущена из клетки и примется угрожать сотням и сотням ничего не подозревающих людей. Уж если это не обеспечит ей место на первых страницах…» Монтрос пришел в ужас. «Но как же так?» – ахнул он. «Стоит этой жуткой зверюге вырваться из клетки, и она пойдет рвать на куски всех, кто угодит к ней в лапы?» Джордж Пибус поспешил успокоить его. «Никого стоящего. Звезды предупреждены и покинули студию, и режиссеры, и администрация, все, кроме мистера Шнелленхаммера, который завершает какие-то дела у себя в кабинете. Естественно, там он в полной безопасности. В кабинет мистера Шлененхаммера можно попасть, только предварительно просидев 4 часа в приемной. Ну, мне пора», – закончил Джордж Пибус. «Мне еще надо переодеться и успеть на обед в Малибу». С этими словами он нажал на педаль газа и мгновенно исчез в сумерках. А несколько секунд спустя приросший к месту Монтрос услышал поднявшийся вдалеке невообразимый шум и, взглянув на часы, обнаружил, что стрелки показывают точно 5. Место, к которому прирос Монтрос, находилось в той отдаленной части студии, где под открытым небом построены постоянные декорации, с тем расчетом, чтобы режиссер, которому, например, предстоит снять эпизод на Лондонской улице, мог бы, не тратя ни секунды, и избрать фоном алжирские задворки, средневековый замок или парижский бульвар. Пусть они не совсем подходят для его замысла, зато он чувствует, как охотно студия идет ему навстречу. Повсюду, куда хватал глаз Монтроза, под вечерним небом располагались испанские патио, крытые соломой хижины, трущобные дома, французские бистро, восточные базары, зулусские краали, а также обиталище распутных завсегдатаев нью-йоркских клубов. То, что убежищем Монтроз избрал одно из трущобных зданий, объяснялось близостью этого здания и его внушительной высотой. как все декорации под открытым небом в фасаде здания выглядело точь-в-точь как настоящее. А за фасадом располагались зигзаги лестниц и площадок. Монтрос взлетел вверх по лестнице, достигнул самой верхней площадки, остановился и сел. Мысли у него все еще мешались, но это не воспрепятствовало ему смутно похвалить себя за быстроту и находчивость. Он чувствовал, что достойно встретил опаснейший кризис. Каков рекорд по взбеганию вверх по лестнице при наличии гориллы в окрестностях, таковой он не знал, но был бы крайне удивлен, если бы ему сообщили, что он его не побил. Невообразимый шум, оказавшийся рядом с ним и оказавший на него такое стимулирующее действие, теперь стал еще невообразимей. И, как это ни странно, словно бы сосредоточился в одной точке. Он выглянул в окно своего трущобного здания и с изумлением обнаружил прямо внизу густую толпу. Особенно же эта толпа озадачила его тем, что не двигалась с места и смотрела вверх. «Не слишком умное поведение со стороны толпы», – подумал Монтрос, за которой гонится свирепая горилла. Криков, правда, хватало, но ему не удавалось различить слова. Особенное оживление проявляла женщина на первом плане. Она размахивала зонтиком в довольно истерической манере. Все это, как я уже упомянул, поставило Монтроза в тупик. Он не понимал, о чем думают эти люди, и продолжал ломать голову над этой загадкой, когда новый звук поразил его слух. Звуком этот был плач младенца. Огромная популярность фильмов о материнской любви делала присутствие младенца в студии рутинной. В Голливуде только начисто лишенная честолюбия мать не укладывает новорожденного в коляску, едва они с ним оправятся после его появления на свет, и не катит его в студию в уповании, что для него найдутся и роль, и контракт. С того мгновения, когда он приступил к выполнению своих обязанностей в идеале Зисбаум, Монтрос наблюдал нескончаемый поток детишек, подвозимых в чаянии урвать кусочек от пирога. А потому удивило его вовсе не наличие младенца среди присутствующих, а озадачивало его то, что данный младенец вроде бы находился совсем рядом. Если только это не капризы акустики, дитя, решил он, делит с ним его орлиное гнездо. Но как младенец, да еще предположительно спутанный по рукам и ногам пеленками и обремененный бутылочкой соской, сумел лихо преодолеть все эти ступеньки? Монтрос был настолько заинтригован, что направился по настилу разобраться, что к чему. Не пройдя и трех шагов, он в ужасе окаменел. Обратив к нему волосатую спину, горилла скорчилась над чем-то лежащим перед ней. И новый вопль оповестил его, что лежит там младенчик собственной персоной. В мгновение ока Монтрос понял, что произошло. Как усердный читатель журнальных рассказов, он знал, что горилла, едва она вырвется на свободу, первым делом выхватывает младенца из коляски и забирается на ближайшую вышку. Чистейшая рутина. Вот в каком положении оказался мой дальний родственник Монтрос в 6:08 в этот туманный вечер. Положение, которое явилось бы суровым испытанием для самых доблестных. Кто-то очень удачно указал, что в случаях, когда нервные и впечатлительные молодые люди вроде Монтроза сталкиваются с необходимостью проявить свою меру своего мужества, зачастую характер претерпевает коренные изменения. Психологи часто рассуждают о такой метаморфозе. Мы слишком уж часто торопимся объявлять трусами тех, кому просто необходим стимул отчаянной ситуации, чтобы весь их потаенный героизм вырвался наружу. Возникает кризис, и трус волшебно преображается в паладина. Однако с Монтрозом этого не произошло. 99 из 100 его знакомых высмеяли бы самую идею, что он схватился бы со сбежавшей гориллой ради спасения ребенка, и были бы совершенно правы. Затаить дыхание и попятиться на цыпочках было для Монтроза Мулинера делом секунды. Но именно молниеносность его и подвела. В спешке он ударился пяткой о выступ доски и с треском хлопнулся на спину. А когда звезды перестали заслонять от него мир, он обнаружил, что смотрит снизу вверх на безобразную морду гориллы. При их последней встрече между ними были железные прутья. Но, как я упомянул, Монтрос, тем не менее, шарахнулся от ее злобного взгляда. А теперь, встретившись с ней, так сказать, в светской обстановке, он испытал прилив ужаса, какого не знавал даже в его снах, в кошмарах. Но одно он знал точно. К операции она приступит, испустив рык, от которого у него кровь застынет в жилах. И когда следующим звуком, донесшимся до его ушей, оказалось извиняющееся покашливание, он от изумления не сумел удержать глаза закрытыми, а, открыв их, обнаружил, что горилла смотрит на него со странным, смущенным выражением в глазах. «Простите, сэр», — сказала горилла, — «но вы, случайно, не отец семейства?» На миг этот вопрос усугубил изумление Монтроза, но он тотчас понял, что именно произошло. Видимо, он просто не заметил, как был разорван на куски, и вот теперь находится на небесах. Хотя и такое объяснение вполне его не удовлетворило, поскольку он никак не предполагал, что небеса населены гориллами. Внезапно животное встрепенулось. «Так это же вы! Сначала я вас не узнал! Прежде чем продолжать, я хочу вас поблагодарить за бананы. Они были восхитительны!» «Легкая закуска в разгар дня очень подкрепляет силы, не правда ли?» Монтроз заморгал. Он все еще слышал шум толпы внизу, и его недоумение возросло еще больше. «Для гориллы ваш английский очень чист». Ничего другого он сказать не нашелся. Но дикция животного бесспорно поражала своей отчетливостью. Горилла скромно отмахнулась от комплимента. «Ну, вы понимаете, Оксфорд, милый старый Оксфорд, уроки, полученные в Альма-Матер, не забываются, не правда ли? А вы сами, случайно, не оттуда?» «Нет». «А я выпуска 26-го года. С тех пор пришлось немало побродить по свету. И один мой приятель, причастный к цирковому бизнесу, указал мне, что на поприще горилл конкуренция невелика. Много мест на самом верху, вот как он выразился». «И должен сказать, — сказал горилла, — я преуспел. Первоначальные расходы очень велики. Разумеется, такую шкуру по случаю не купишь, зато накладные расходы минимальны. Естественно, чтобы стать звездой в большом художественном фильме, как удалось мне, необходим хороший агент. Мой, рад сказать, превосходен во всех отношениях. Умеет поставить на место любого киномагната». Монтроз не обладал способностью быстро мыслить, но мало-помалу он начал осваивать факты. «Так вы не настоящая горилла?» «Нет-нет, синтетическая». «И вы не станете никого разрывать на куски?» «Дорогой мой, всем активным развлечениям я предпочитаю возможность уютно расположиться в кресле с хорошей книгой. Счастливее всего я чувствую себя среди моих книг». Последние сомнения Монтроза рассеялись. Он сердечно протянул руку. «Рад познакомиться с вами, мистер Сирил Уотсли Дейвенпорт. И я чрезвычайно счастлив познакомиться с вами, мистер Мулинер, Монтроз Мулинер». Они обменялись теплым рукопожатием. Снизу донесся хриплый рев толпы, и горилла вздрогнула. «А спросил я вас, не отец ли вы семейства? Вот по какой причине?» — сказала она. «Я надеялся, что, возможно, вы посоветуете мне, какие меры лучше всего принять, когда младенец плачет. Мне не удается утихомирить это дитя. И по собственной глупейшей вине. Теперь я понимаю, что мне ни в коем случае не следовало выхватывать его из коляски. Если хотите знать, как это случилось, то причина в том, что в душе я артист и просто не мог не схватить этого младенца. Ведь именно так мне виделась эта сцена. Я прочувствовал ее вот тут». И горилла ударила себя по левой стороне груди. «И что теперь?» Монтроз поразмыслил. «Почему бы не вернуть его? Матери? Разумеется. Но...» Горилла задумчиво подергал себя за нижнюю губу. «Вы ведь видели эту толпу? И, возможно, заметили женщину в первом ряду, которая размахивает зонтиком. Его мать? Совершенно верно. Ну, вам, Мулинер, как и мне, известно, что может совершить разгневанная женщина с помощью зонтика». Монтроз снова поразмыслил. «Все в порядке», — сказал он. «Я нашел выход. Почему бы вам тихонько не спуститься вниз? Вас никто не увидит. Они же толпятся у фасада. И уже почти совсем стемнело». Глаза гориллы вспыхнули радостью. Она с благодарностью хлопнула Монтроза по плечу. «Мой дорогой, да это же великолепно! Ну вот, младенец! Я возвращу его по принадлежности. «Превосходно! Не знаю, как вас благодарить, мой дорогой», — сказала горилла. «Впредь мне урок не поддаваться художнику в моей душе. Вы себе представить не можете, какие чувства вызывал во мне этот зонтик. Ну, на случай, если нам больше не доведется встретиться, не забывайте, что меня всегда можно найти через клуб «Лотос», когда я в Нью-Йорке. Заходите, если окажетесь поблизости. Мы перекусим и поболтаем по душам». Ну а что тем временем поделывала Розали? Розали стояла рядом со осиротевшей матерью и пыталась со всей присущей ей убедительностью уговорить капитана Джека Фосдайка броситься на выручку. А капитан ссылался на всякие технические трудности, лишающие его такой возможности. «Прихлопни меня, Баобаб», — сказал он, — «да будь со мной мое ружье для охоты на слонов и мой верный туземный носильщик Млонги, я бы тотчас принял меры, а так я связан по рукам и ногам». «Но вы же вчера говорили мне, что часто душили горилл голыми руками?» «Не горилл, милейшая дама, а порилл. Разновидность южноамериканского вомбата, и отлично из них получается, между прочим, жаркое. Вы боитесь?» «Боюсь? Джек Фосдайк боится? Какой хохот огласил бы Нижнюю Замбези, услышать они там ваши слова?» «Нет, боитесь. А вы еще советовали мне порвать с тем, кого я люблю, потому что у него кроткий, застенчивый характер». Капитан Джек Фосдейк закрутил ус. «Ну, я что-то не замечал», — презрительно начал он, — «чтобы в нем...» Он умолк, и нижняя его челюсть медленно отвисла. Из-за трущобного здания появился Монтрос Мулинер. Он шел гордо выпрямившись, а в объятиях нес младенца. Немного помедлив, чтобы дать время деловито щелкающим фотоаппаратом, он прошествовал к ошеломленной матери и сунул ей ребенка. «Вот так», — сказал он небрежно, отряхивая пыль с пальцев. «Нет-нет, прошу вас», — продолжал он, — «сущий пустяк». Ибо мать бросилась перед ним на колени и пыталась поцеловать его руку. Толкнула ее на это не только материнская любовь. Утром она подписала контракт, обеспечивавший ее детятке $75 в неделю за съемку в картине «Крохотные пальчики». И все эти нескончаемые, исполненные тревогой минуты, ей чудилось аннулирование контракта. Розали, рыдая, упала в объятия Монтроза. «Ах, Монти! Ну-ну-ну! Как несправедливо я была к тебе! От ошибок никто не свободен! И я совершила ужасную ошибку, когда начала слушать вон того человека», — сказала Розали, метнув капитана Фосдайка презрительный взгляд. «Только подумай, столько нахвастал, а палец не ударил, чтобы спасти бедное дитя». «Ни единым пальцем?» «Ни единым». «Нехорошо, Фосдайк», — попенял Монтрос. «Некрасиво получается. Концы с концами не сходятся, а?» «Фа!» – сказал поставленный на место капитан, повернулся на каблуках и удалился. Он все еще крутил ус, но совершенно зря. Розали прильнула к Монтрозу. «Ты не ранен? Схватка была ужасной!» «Схватка?» – Монтроз засмеялся. «О, нет, никакой схватки. Я сразу показал зверюге, что не потерплю ее штучек. С гориллами, как меня убедил мой опыт, вполне достаточно силы человеческого взгляда. Кстати, я на досуге поразмыслил и понял, что, возможно, мне не следовало так противиться твоему плану. Я все еще предпочел бы обряд бракосочетания в какой-нибудь тихой церквушке, но если тебе хочется, чтобы обряд был совершен в клетке этой зверюги, я буду в восторге». Она задрожала. «А я не смогла бы! Мне было бы страшно!» Монтрос, понимающе, улыбнулся. «Ну что же», — сказал он, — «не так уж неестественно, если женщина нежного воспитания уступит твердости духа более закаленному мужчине. Не уйти ли нам отсюда? Я хочу заглянуть к мистеру Шнелленхаммеру и договориться о прибавке. Ты подождешь, пока я загляну в его кабинет?» «О, мой герой!» — прошептала Розали. Конец истории. Сок одного апельсина. В дверь зала отдыха удильщика влетела внезапная кошка. И вид у нее был такой, какой может быть лишь у кошки, только что получившей пинок могучей ногой. И тут же снаружи донеслись звуки, указывающие на гнев сильного мужчины. Узнав голос Эрнста Бикса, всеми любимого хозяина гостиницы, мы в изумлении уставились друг на друга. Ибо Эрнст славился добротой характера. Самый, казалось бы, последний человек, кто мог бы поднять сапог на верного друга и грозу мышей. Свет на тайну пролил всезнающий Ром с молоком. «Он на диете», — сообщил нам Ром с молоком, — «по причине подагры». Мистер Мулинер вздохнул. «Как жаль», — сказал он, — «что соблюдение диеты, столь превосходное начинание с чисто физической точки зрения, так прискорбно воздействует на расположение духа. Перед диетой пасует любой, какими бы достоинствами он ни обладал». «Вот именно», — сказал Ром с молоком, — «к примеру, мой полный дядя Генри, и тем не менее», — продолжал мистер Мулинер, — «мне известны случаи, когда диета оборачивалась великим счастьем. Возьмите для примера случай с моим отдаленным родственником Уилмотом Мулинером». «Это тот Уилмот, про которого вы нам рассказывали на днях?» «Я рассказывал вам на днях про моего дальнего родственника Уилмота». «Ну, про того, который был кивателем в Голливуде и обнаружил, что дитя-звезда корпорации «Малыш Джонни Бингли» на самом деле лилипут, и они, чтобы он молчал, сделали его администратором, и он женился на девушке по имени Мейбл Поттер». «Да-да, это был Уилмот. Однако вы ошибаетесь, полагая, что он в заключении этой истории женился на своей девушке». «Но вы же ясно сказали, что она упала в его объятия. Много девушек падает в объятия мужчины». «Веско», — сказал мистер Мулинер, — «только для того, чтобы попозже высвободиться из них». «Мы оставили Уилмота, как вы справедливо указали, в наиудовлетворительнейшем положении, как в сердечном, так и в финансовом. Единственное облачко, когда-либо омрачавшее его взаимоотношения с Мейбл Поттер, возникло из ее убеждения, что с мистером Шнелленхаммером, главой корпорации, он держится слишком уж угодливо и почтительно. Ей претило, что он киватель. Затем его произвели в администраторы, он помирился с любимой девушкой, и жалование ему предстояло получать весьма приличное. А потому неудивительно, что он не сомневался в счастливом конце своей истории. Новообретенное счастье, в частности, преисполнило моего дальнего родственника Уилмота безграничным расположением и благожелательностью ко всему роду людскому. В студии только и говорили, что о его солнечной улыбке. И она даже удостоилась двух строчек в колонке «Lowell & Parsons» в «Лос-Анджелес Экзаменер». Lowell & Parsons – кинокритик, чью колонку в 30-е годы печатали около 400 газет в Голливуде. И ее высказывания о кинофильмах воспринимались как окончательный приговор. «Любовь, насколько мне известно, весьма часто оказывает подобное воздействие на молодых людей. Уилмот расхаживал по студии, буквально изыскивая способы оказывать добрые услуги своим ближним. И когда в одно прекрасное утро мистер Шнелленхаммер вызвал его к себе в кабинет, Уилмот воспылал надеждой, что магнат попросит его о каком-нибудь мелком одолжении. Ведь, оказав его, он получил бы истинное удовольствие». Лицо президента идеала Зисбаум дышало мрачностью. «Времена тяжелые, Мулинер», — сказал мистер Шнелленхаммер. «И все же», — бодро подхватил Уилмот, — «мир еще полон радости, еще звенит счастливый детский смех, и льются песни дроздов». «Дрозды пусть себе поют», — разрешил мистер Шнелленхаммер, — «но нам необходимо сократить расходы. Придется понизить заработную плату». Уилмот встревожился. В этих словах он уловил болезненную меланхоличность. «Даже не думайте понижать свою заработную плату, шеф», — сказал он настоятельно. «Вы стоите каждого ее цента. И подумайте вот о чем. Если вы понизите себе заработную плату, это вызовет тревогу. Люди сделают вывод, что дела идут плохо. Ваш долг перед обществом — быть настоящим мужчиной, скрепить сердце и, как бы вам это ни досаждало, клещом впиться в свои 800 тысяч долларов в год». «Я думал о понижении не столько моей зарплаты», — — сказал мистер Шнелленхаммер. «Сколько вашей, если вы меня понимаете?» «Ах, моей!» — бодро воскликнул Уилмот. «Тогда другое дело». «Совсем другое. Безусловно, прекрасная мысль. Если вы полагаете, что это улучшит ситуацию и способствует благополучию всех милых ребяток в студии ИЗ, то, разумеется, урежьте мое жалование. О какой сумме вы думаете?» «Ну, вы получаете 1500 в неделю». «Знаю, знаю, непомерная сумма». «Ну, вот я и подумал, может быть, 750, начиная с этого дня». «Цифра какая-то не такая», — сказал Уилмот с сомнением. «Не круглая. Я предлагаю 500 или 400. Пусть 400, если вам так удобнее». «Очень хорошо», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Значит, остановимся на 300». «Сумма более удобная, чем 400», — пояснил он. «Меньше бухгалтерской писанины». «Ну, конечно», — сказал Уилмот, — «конечно. Какой восхитительный день, не правда ли? По дороге сюда я думал, что еще никогда не видел, чтобы солнышко светило так ярко. Просто загораешься желанием бродить там и сям, творя добро направо и налево. Ну, я в восторге, шеф, если мог хоть чем-то помочь вашим заботам. Это было истинным удовольствием». С веселым тру-ля-ля он покинул кабинет и направился в столовую, где обещал угостить Мейбл Поттер обедом. Она опоздала на несколько минут, и он предположил, что ее задержал мистер Шнелленхаммер, чьей личной секретаршей она была, как вы, возможно, помните. Когда она появилась, он с огорчением увидел, что ее прелестное лицо темнее тучи, и как раз собрался сказать что-нибудь про Дроздов, когда она заговорила сама. «Что я такое услышала от мистера Шнелленхаммера?» «Не понял», — сказал Уилмот. «О том, что тебе урезают жалование». «Ах, это, понимаю, понимаю. Видимо, он набросал условия нового контракта, чтобы ты доставила его в юридический отдел?» «Да», — сказал Уилмот. «Нынче утром мистер Шнелленхаммер послал за мной, и, войдя, я увидел, что бедняга совсем извелся от тревоги. В данный момент, видишь ли, мы имеем нехватку денежной массы повсюду в мире. На шею промышленности наброшена удавка и все такое прочее. Он был крайне расстроен. Однако мы обсудили ситуацию и, к счастью, нашли выход. Я урезал свое жалование и обрадовал всех». Лицо Мейбл стало каменным. «Да неужели?» — сказала она с горечью. «Ну так позволь сказать тебе, что меня ты не обрадовал. Я обманулась тебе, Уилмот. Ты лишился моего уважения. Ты доказал мне, что ты все тот же бесхребетный червяк, который ползал перед мистером Шнелленхаммером. Я думала, став администратором, ты обретешь душу администратора. И что же? В своем сердце ты остаешься кивателем? Мужчина, каким я прежде тебя считала, сильный, властный мужчина моей мечты, при одном намеке, что его еженедельный конверт может отощать, порекомендовал бы мистеру Шнелленхаммеру отправиться куда подальше. Как горько я в тебе обманулась! Думаю, нам лучше считать нашу помолвку расторгнутой». Уилмот пошатнулся. «Ты отвергаешь меня?» — ахнул он. «Да, ты свободен заключать помолвки с кем угодно еще. Я никогда не выйду за трусливую душонку». «Но Мейбл...» «Нет, мое решение бесповоротно». «Конечно», — добавила она мягче, «если в будущем ты докажешь, что достоин моей любви, это изменит дело. Докажи мне, что ты мужчина среди мужчин, и тогда, может быть...» «Но до тех пор утверждается сценарий, который я набросала». И, отвернув каменное лицо, она прошла мимо него в столовую. Нетрудно вообразить, как подействовал на Уилмота Мулинера подобный удар. Ему и в голову не приходило, что Мейбл способна подобным образом истолковать то, что ему представлялось поступком, продиктованным чистейшим альтруизмом. Неужели он поступил неверно? Казалось бы, в том, чтобы помочь свету счастья вспыхнуть в глазах киномагната, ничего зазорного нет. Однако Мейбл придерживалась противоположного мнения и потому дала ему отставку. «Жизнь», — пришел Уилмот к выводу, — «очень сложная штука». Минуту-другую он прикидывал, не вернуться ли ему к главе корпорации и не сказать ли ему, что он передумал. Но нет, об этом и речи быть не могло. Это было бы равносильно тому, чтобы вырвать изо рта ребенка уже сунутую туда шоколадку. Уилмот Мулинер пришел к выводу, что бессилен что-либо изменить. Такое случается. Он вошел в столовую и, сев за пустой столик в некотором отдалении от надменной красавицы, заказал гуляш по-венгерски, салат, по куску пирога двух разных сортов, мороженое, сыр и кофе, так как умел наслаждаться едой, а печаль вроде бы обострила его аппетит. И так продолжалось все последующие дни. Он ел заметно больше обычного, так как прием пищи, казалось, смягчал боль в его сердце. К несчастью, такое ее смягчение ознаменовалось возникновением иной боли в области желудка. Тем, кто потерпел разочарование в любви, любой хороший доктор порекомендует есть меньше. Нарушьте такой запрет, и финал будет столь же неизбежен, как развязка греческой трагедии. Ни одному человеку, каким бы замечательным ни был его желудочный сок, не дано безнаказанно вечно скорбеть о погибшей любви, одновременно ублажаясь пищей, богатой крахмалом. И вскоре стойкое несварение желудка понудило Уилмота чуть ли не впервые в жизни прибегнуть к помощи врача. А тот, к чьей помощи он прибег, оказался сторонником самых жестких мер. «Поднявшись с постели, — сказал он Уилмоту, — примите сок апельсина. На обед — сок апельсина, на ужин — сок». Он сделал паузу перед тем, как ошеломить своего слушателя — апельсина. «В остальном, хотя я не сторонник перекусывания между завтраком, обедом и ужином, полагаю, если вы будете ощущать слабость днем или, возможно, ночью, не будет никакого вреда. Если вы примете, да, не вижу никаких причин, почему бы вам не принять сока, ну, например, апельсина». Уилмот ошалело уставился на него. Взглядом волка в русской степи, которого вместо положенного крестьянина ублажили черствым сухарем. «Но вы не пропустили чего-то?» «Прошу прощения. Как насчет бифштексов?» «Никаких бифштексов». «Ну так свиных отбивных?» «Абсолютно никаких свиных отбивных. В таком случае получается...» «Поправьте меня, если я ошибаюсь в своих вычислениях, но вы предполагаете...» «Вы мне предлагаете, чтобы я питался исключительно апельсиновым соком?» «Соком одного апельсина», — поправил врач. «Совершенно верно. Взять один апельсин, разрезать на две равные половины, выжать выжималкой, налить в стакан или в чашку», — добавил он, поскольку не был придирчив в мелочах, — «и выпить». В подобном изложении процесс выглядел не страшным и даже, пожалуй, забавным, но Уилмот покинул приемную врача с поникшей головой. Он был молодым человеком, привыкшим относиться к приему пищи со всей серьезностью и поглощавшим все, что стояло на столе. А если добавки не оказывалось, завершавшим насыщение галетами с маслом. Перспектива, которую открыл перед ним врач, представилась ему до чрезвычайности безотрадной. И, думаю, он тут же отказался бы от этого плана, но именно тогда у него во внутренностях парочка диких кошек затеяла особо свирепую драку. И кошки убедили его. Он зашел на ближайший рынок и велел отправить по его адресу ящик апельсинов. Затем приобрел соковыжималку и был готов начать новую жизнь. Дня через 4 мистеру Шнелленхамеру, когда он совещался со своим собратом-магнатом Левицки, эти ревностные труженики, когда им было не с кем совещаться, совещались друг с другом. Доложили, что его желает видеть мистер Юстис Вандерли. Этот Вандерли, драматург школы Малого театра, был недавно доставлен в Голливуд в одной партии с еще 11 драматургами. «Чего ему надо?» – осведомился мистер Шнелленхамер. «Возможно, у него претензии», – сказал мистер Левицкий. «Да чего мне надоели эти драматурги? Иногда до того хочется, чтобы вернулись добрые старые дни великого немого». «И эх!» – ностальгически вздохнул мистер Шнелленхамер. «Ладно, впустите его». Юстис Вандерли был исполненным достоинством молодым человеком в черепаховых очках и с романтической прядью на лбу. Голос у него был пискливый и хнычущий. «Мистер Шнелленхамер», – сказал он, – «я желаю узнать, какими правами обладаю в этой студии». «Ну, послушайте», – воинственно начал магнат. Юстис Вандерли выставил перед собой изящную ладонь. «Я говорю не об отношении ко мне как к художнику и мастеру своей области. Я об этом уже высказывался. Хотя у меня есть некоторые репутации как творца драматических произведений, я уже перестал жаловаться, что мои лучшие сцены бракуются, как негодящиеся для экрана. Не оспариваю я и права режиссера объявлять со всей ошибочностью, будто афористичнейшие мои реплики, если воспользоваться его арго, попахивают. Все это я приемлю как капризы голливудской жизни. Однако всему же есть предел, и узнать от вас, мистер Шнелленхаммер, я хотел бы вот что. Должен ли я терпеть удары по голове зачерствелыми булочками? А кто ударил вас по голове зачерствелыми булочками? Один из ваших администраторов, по фамилии Мулинер. И инцидент, о котором я говорю, имел место сегодня в обеденный час в столовой. Я пригласил друга разделить со мной трапезу, и так как он, казалось бы, никак не мог точно решить, какое именно угощение хотел бы вкусить, я начал читать ему вслух название блюд в меню. И только я приготовился перейти от жареной свинины с вареным картофелем и капустой к бараньему рагу, как ощутил сильнейший удар по голове. Обернувшись, я узрел этого Мулинера с разломавшейся булочкой в руке. Лицо его наводило на мысль о душе, мучимой адским пламенем. Когда я осведомился, чем обязан такому нападению, он только буркнул что-то вроде «Насколько я разобрал, ты и твоя жареная свинина!» и продолжал прихлебывать апельсиновый сок. Свой излюбленный напиток, насколько я могу судить, так как и прежде видел его в столовой и всегда со стаканом апельсинового сока в руке. Впрочем, это к делу не относится. Вопрос же, который я хочу задать, таков. Как долго это будет продолжаться? Должен ли я при каждом визите в это место насыщения подвергаться свирепой расправе с помощью зачерствелой булочки? Или вы готовы прибегнуть к своему авторитету и воспрепятствовать повторению этого инцидента? Мистер Шнелленхаммер немного поерзал. Я займусь этим. И если вы хотите пощупать шишку или новообразование, нет-нет, идите, я сейчас совещаюсь с мистером Левицки. Драматург удалился, а мистер Шнелленхаммер задумчиво насупил брови. «С этим Мулинером надо что-то делать», — сказал он. «Мне не нравится его поведение. Вы обратили на него внимание во время вчерашнего совещания?» «Нет, специально не обращала. Что?» «Слушайте», — сказал Шнелленхаммер, — «я не заметил в нем готовности к безоветному служению и сотрудничеству. Всякий раз, когда я предлагал что-нибудь, он как-то странно дергал уголком рта, выкручивал вверх прямо-таки, ну, как это слово еще на «с» начинается? Скептично? Да нет, скептично только пшеницу жнут. А, вспомнил. Сардиночно. Всякий раз, когда я на него смотрел, он выглядел сардиночно». Мистер Левицкий исчерпал свою эрудицию. «Вы хотите сказать, как сардинка?» «Да нет, не как сардинка, а холодно так и с презрительной усмешкой. Ну, прям как глюц из медулы облангаты». Когда вчера на гольфовом поле он спросил меня, сколько я лунок прошел, а я сказал одну. «Может, у него в носу чесалось?» «Я своим служащим плачу не за то, чтобы у них чесалось в носах в рабочее время. Если им так уж нужно, чтобы у них чесалось в носах, так пусть чешется в неоплачиваемое время. Да и навряд ли. Не то он бы его почесал. Нет, сдается мне, что этот Мулинер много о себе возомнил и вот-вот поднимет бунт. У нас днем еще одно совещание по сценариям. Последите за ним и сами увидите. Ведь такой зубастый и зловещий прямо из гангстерского фильма». «Понимаю, сардиночный. Во-во», — сказал мистер Шнелленхаммер. «И если это будет продолжаться, я знаю, что сделаю. В корпорации нет места для типов, которые сидят, кривят губы и выглядят сардиночно. Или пришибают драматургов черствыми булочками». «Нет, не перегибайте палку», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Пришибать драматургов черствыми булочками — это в самый раз». Тем временем, не подозревая, какая опасность угрожает его хлебу насущному, а точнее его апельсиновому соку, Уилмот Мулинер сидел в углу столовой, угрюмо пялись на стакан, содержавший его обед. Он впал в задумчивость и перебирал в памяти героев истории, которыми особенно восхищался. Чингисхан, Джек-потрошитель, Аттила, вождь гуннов. «Вот это был типус, что надо», — мыслил он. «Аттила этот». имел привычку шастать по миру, выдирать у людей глазные яблоки и укладывать их аккуратными пирамидками. «Самое оно», — думал Уилмот, чтобы скоротать томительно тянущийся день. Он пожалел, что Аттила нас покинул. Такой человек был бы отличным другом. Полагая зловещий смысл сцены, только что мной описанный, вам ясен. Всего 4 дня диеты преобразили моего дальнего родственника Уилмота из практического воплощения доброты и света в озлобленного мизантропа. «Порой мне кажется, — сказал мистер Мулинер, задумчиво отхлебнув горячего виски с лимоном, — что именно фанатическим увлечением диетами можно объяснить все беды, терзающие нынешний мир. Разумеется, ответственность в основном лежит на женщинах. Они прибегают к этим способам обретения стройности, их солнечные натуры меняются, и они изливают накапливающийся яд на своих близких мужского пола. А те, выглядывая на ком бы отвести душу, избирают для этого мужское население соседней страны, которое, в свою очередь, высматривает, с кем бы подраться, потому что тамошние жены тоже сидят на диете, и не успеешь сосчитать до 3, как разражается война со всеми сопутствующими ей ужасами. Именно это произошло с Китаем и Японией. Именно это кроется за всеми неприятностями с польским коридором. А поглядите на Индию. Отчего Индия охвачена волнениями? А от того, что ее обитатели питаются горсточкой риса от случая к случаю. В тот день, когда Махатма Ганди усядется за добрый кус сочного бифштекса, да заест его пудингом с вареньем и стилтонским сыром напоследок, вы увидите конец всей этой чепухи с гражданским неповиновением. А до тех пор нас ждут беды, беспорядки, одним словом, хаос. Впрочем, все это слишком глубокие проблемы. Вернемся к моему дальнему родственнику Уилмоту. В краткой речи, которую произнес врач, прописывая диету, он, как было у него в обыкновении, подробно остановился на духовном подъеме, обычном следствии диеты на апельсиновом соке. Сок одного апельсина, подчеркнул он, не только богат важнейшими витаминами, но также обладает мистическими свойствами, которые укрепляют и расширяют душу. И набросанный им портрет, растопыривающий локти и выпячивающий грудь, в тот момент заметно смягчил муки, которые испытал Уилмот, выслушав свой приговор. В конце-то концов, подумал молодой человек, переносить физические страдания изголодавшегося удава тяжко, зато приятно предвкушать свое преображение в современного Франциска Азисского. И вот теперь, как мы видели, произошло прямо обратное. Теперь, когда его обязали переделать себя в простой чан или бочонок под апельсиновый сок, Уилмот Мулинер начал поглядывать на своих ближних с омерзением. Его обаятельная улыбка сменилась кривой усмешкой, ну а его глаза, недавно такие добрые, пришлись бы в самый раз акуле или людоеду. Приближение официантки, исполненное намерение убрать со столика его стакан, и открытие, что он сидит один в опустевшей столовой, напомнили Уилмоту о неумолимом беге времени. В 2 часа он должен был принять участие в совещании по сценариям в кабинете мистера Шнелленхаммера, том самом, о котором этот последний упомянул в беседе с мистером Левицки. Уилмот поглядел на часы и увидел, что час настал. Настроен он был угрюмо-мятежно. О мистере Шнелленхаммере он вспомнил с отвращением. В нем крепло убеждение, что он, Уилмот, будет знать, что делать, если мистер Шнелленхаммер вздумает командовать. При подобных обстоятельствах тот факт, что мистер Шнелленхаммер, не успев до этих пор перекусить из-за многочисленных телефонных звонков, распорядился, чтобы перед ним на стол поставили тарелку с бутербродами, обретает значительную драматичность. Сценарист, которому стало бы известно подноготное происходящего, несомненно, нарек бы эти бутерброды бутербродами судьбы. Мерзопакостную тарелку Уилмот заметил не сразу. В первые минуты его сознание воспринимало только привычное течение совещания по сценариям. Мистер Шнелленхаммер критиковал эпизод сценария, стоявшего на повестке дня. «Этот парень, как я себе представляю, — говорил он, имея в виду героя фильма, — попал в переплет. Увидел, как его жена целует какого-то типа, и, не зная, что на самом-то деле он ее брат, уехал в Африку охотиться на крупную дичь. И вот, значит, этот лев его завалил и примеривается сживать его физию. Он смотрит жуткие глаза зверя и понимает, что конец близок. Так вот, Левицкий, по-моему, вы ошибаетесь, считая, что тут надо вмонтировать эпизод в кабаре. «Видение», — объяснил мистер Левицкий. «Видение — это хорошо. В нашем деле, думается, нет человека, который бы так уважал видение, как я. Но всему свое место. А тут самое место появиться морской пехоте Соединенных Штатов Америки. Я прав?» Он сделал паузу и обвел глазами присутствующих, будто хозяйка на званом обеде своих гостей. Дакалки дакнули. Головы кивателей закачались, как тополя на ветру. «Само собой», — сказал мистер Шнелленхаммер, — «мисс Поттер, занесите протокол». И с ублаготворенным видом он впился в бутерброд. Следует учесть, что глава кинокорпорации Идила Зинсбаум не принадлежал к тем людям, которые способны поглощать бутерброды отвлеченно и, так сказать, тихомолку. Он ел бутерброд откровенно, ничего не утаивая. Для всех глаз и для всех ушей он неопровержимо был человеком, едящим бутерброд. Причем с виртуозностью, со смаком, не оставлявшим места игре в прятки. Его бутерброд колыхался перед ним, будто знамя. На Уилмота Мулинера это подействовало, как удар грома. Я упомянул, что до этой секунды он не знал, что среди присутствующих имеются бутерброды. И нежданное внезапное чавканье с похрустыванием пронзило его, словно нож. Поэты с чувством описывали многие значимые властные звуки. Шелест ветра в ветвях, рев валов, разбивающийся о дикий скалистый берег, воркование горлиц на ветвях из вечных вязов, а также трели соловья. Но ничто, ничто не тронет душу так глубоко, как равномерное чавканье бутербродом с говядиной, если чавканью этому внимает человек, 4 дня просуществовавший на соке одного апельсина. Что до Уилмота Мулинера, то указанное чавканье словно нажало на кнопку и высвободило крывшиеся в нем самые черные силы. В его глазах вспыхнул тигриный блеск, и он выпрямился на стуле, словно проглотив кочергу. В следующее мгновение присутствующие с изумлением увидели, как он с искаженным лицом взметнулся в воздух. «Прекратите!» Мистер Шнелленхаммер вздрогнул. Челюсть у него отвисла, и бутерброд шмякнулся на пол. Он перехватил взгляд мистера Левицки, и челюсть мистера Левицки тоже отвисла. «Прекратите, кому говорю!» — кремел Уилмот. «Немедленно прекратите пожирать бутерброды!» Он умолк, задохнувшись от возбуждения. Мистер Шнелленхаммер воздвигся над столом, указуя грозным перстом. Мертвая тишина окутала комнату. Но тут же эту тишину прорезал пронзительный, резкий, завывающий вопль сирены. И магнат окаменел. Слова «вы уволены» застыли у него на устах. Он знал, что означает этот вопль. Одна из причин, по которым съемки кинофильмов занесены в список опасных профессий, заключается в том, что для съемок этих непременно требуется темпераментная кинозвезда женского пола. Такая звезда пользуется спросом у публики, а спрос публики – это закон. В результате в любой студии имеется по меньшей мере одна одаренная артистка, упоминание имени которой заставляет самых крепких духом трепетать наподобие осинок. В идеале Зисбаум это положение занимала Гортензия Бэрроуш, императрица бешеной страсти. Темперамент – обоюдоострая штука. Он обеспечивает прибыль, но, с другой стороны, чреват неистовыми взрывами его носительницы, подобными тем, какими славятся аборигены Малайского полуострова. Каждая картина с участием Гортензии Бэрроуш приносила чистый доход 5 миллионов, однако во время съемок этих картин она при малейшей неуступке ее очередному капризу была склонна впадать в истерику, в обморок, не щадя ни возраста, ни пола. А потому была выработана процедура, довольно схожая с предупреждением о воздушном налете в дни войны. При первом же признаке, что терпение мисс Бэрроуш иссякает, включалась сирена, рекомендовавшая всем, кто находился в студии, немедленно последовать в укрытие. Позднее Гарнис, протрубив отбой, оповещал находившихся в опасной зоне, что звезда расцеловала режиссера и вернулась на съемочную площадку. Вот эта-то сирена и прервала описанную мной драматичную сцену. На протяжении 2-3 минут после того, как сирена отзвучала, могло подуматься, что великолепная дисциплина, гордость идеала Зизбаум, восторжествовала в очередной раз. Несколько глаз закатились, там и сям раздалось приглушенное аханье, но никто не шелохнулся. Затем снаружи послышался топот бегущих ног. Дверь распахнулась, и на пороге возник белый как мел помощник режиссера. Лицо его было располосовано до крови. «Спасайтесь!» – закричал он. Присутствующие тревожно зашевелились. «Она движется сюда!» И вновь тоже тревожное шевеление. Мистер Шнелленхаммер резко постучал по столу. «Джентльмены! Джентльмены! Вы боитесь безоружной женщины?» Помощник режиссера кашлянул. «Не совсем безоружной», — поправил он. «У нее меч». «Меч?» «Да, она позаимствовала его у римского легионера из массовки в «Привет тебе, Цезарь». А она как будто ей для чего-то... Он ей как будто понадобился». «Прощайте все!» – докончил помощник режиссера. Вспыхнула паника. Первым в бегство обратился юный киватель. В его оправдание следует сказать, что в тот раз, когда мисс Бэрроуш расстроилась из-за пылающих сердец, ему в мякоть ноги вонзилась шляпная булавка. Поэтому, пренебрев всеми правилами этикета о порядке старшинства, он безмолвно улетучился в окно. За ним последовали остальные присутствующие, и во мгновение ока комната опустела, если не считать Уилмота, погруженную в задумчивость со скрещенными на груди руками. Мейбл Поттер, скорчившуюся на канцелярском шкафу, и лично мистера Шнелленхаммера, которому до родства воспрепятствовало воспользоваться окном, и потому он заполз в оказавшийся поблизости стеной шкаф и тихонько притворил за собой дверцу. Только что разыгравшаяся сцена практически ускользнула от внимания Уилмота Мулинера. Он был всецело поглощен голодом, который грыз его внутренности, и тем странным отвращением к роду людскому, которое все больше овладевало им в последнее время. Он неподвижно стоял там, где стоял, будто в каком-то мистическом трансе. Вывело его из указанного транса появление женщины с гримом на лице и римским мечом в руке. «А-а-а!» – прокричала она. Уилмот не проявил к ней ни малейшего интереса. Он только слегка приподнял брови, раздвинул губы в зверином оскале и вернулся к своим медитациям. Гортензия Бэрроуш не привыкла к подобному отношению. На мгновение она заколебалась, затем подняла меч и мощным ударом разрубила красивую чернильницу, которую преподнесли мистеру Шнелленхаммеру немногочисленные поклонники и доброжелатели по случаю основания идеала Зизбау. «А-а-а!» – закричала она снова. Уилмот устал от этих дурацких выходок. Подобно всем Мулинерам, он до самого последнего времени относился к женщине с благоговейным почитанием и неизменной учтивостью. Но после 4 дней поглощения апельсинового сока, да будь он проклят, если потерпит, чтобы всякие бабенки бесчинствовали в его присутствии, значительная часть чернил впиталась в его брюки, и, побелев от ярости, он встал перед Гортензией. «Что это такое?» – властно спросил он. «Что на вас нашло? Немедленно прекратите и отдайте этот меч мне». Темпераментная звезда испустила еще одно «а-а-а», но в полсилы. Недавний задор куда-то исчез. Она позволила вырвать меч из своих рук. Ее глаза встретились с глазами Уилмота. И внезапно, пока она глядела в эти стальные очи, пламя угасло в ней, и осталась всего лишь слабая женщина, лицом к лицу с человеком, явно и подлинно пещерным. На миг ей почудилось, что она видит в этих глазах само зло, словно перед ней был дьявол во плоти, готовый схватить секиру и четвертовать всех и каждого. В сущности, и поведение, и облик Уилмота были абсолютно нормальными для того, кто каждое утро на протяжении 4 дней брал апельсин, разрезал его на 2 равные половины, выжимал их в соковыжималке, наливал сок в стакан или в чашку и выпивал его. Того, кто прихлебывал сок апельсина среди бурно обедающих, которые не отказывали себе ни в жареном мясе, ни в пюре, и кто, вернувшись в свою скромную квартирку в вечернюю пору, вновь брался за добрую старую соковыжималку. Однако Гортензия Бэрроуш трепетала, глядя на него. Ее дух был сломлен. «Еще чернилами брызгается!» – ворчал Уилмот, промокая брюки пресс-папье. «Забава идиоток! Вот как я это называю!» «Не надо сердиться!» «Сердиться?» – загремел Уилмот и гневно указал на свои нижние конечности. «Лучшие брюки за $10 во всем Голливуде!» «Ну, мне очень жаль!» «Еще бы не жаль! Зачем вы это сделали?» «Не знаю! Все вдруг почернело!» «Как мои брюки?» «Мне ваших брюк очень жаль!» Она горестно шмыгнула носом. «Но вы не были бы таким безжалостным, если бы знали, каково это!» «Что каково?» «Соблюдать диету? 15 дней ничего, кроме апельсинового сока!» Эти слова произвели на Уилмота Мулинера несказанное воздействие. Его враждебность исчезла в мгновение ока. Он вздрогнул. Лед в его глазах растопился, и теперь он смотрел на нее с нежным сочувствием, сдобренным угрызениями совести, корившей его за то, что он так сурово обошелся с сестрой по несчастью. «Неужели вы на диете?» «Да!» Уилмот был растроган до глубины души. Он словно бы вновь преобразился в прежнего, доброго, ласкового Уилмота, всеобщего любимца. «Бедняжечка вы моя! Неудивительно, что вы все ломаете, крушите чернильницы направо и налево. 15 дней! Подумать только!» «Да, и я расстроилась из-за картины». «Какой картины?» «Моей новой картины. Мне не нравится сценарий». «От души сочувствую». «Он противоречит жизни». «Какая мерзость! Расскажите мне все-все. Расскажите Уилмоту обо всем». «Ну, значит так. Я умираю от голода на чердаке, и они требуют, чтобы я из последних сил написала письмо мужу о том, что я его прощаю и люблю по-прежнему. То есть я прошла очищение голодом, а я утверждаю, что это чушь». «Чушь?» – вскричал Уилмот. «Вы абсолютно правы. Это полнейшая чушь. Ничего глупее я в жизни не слышал. Сердце голодающей женщины не смягчится. Очищение голодом». «Очищение голодом! Это надо же! Женщина в такой ситуации возьмется за перо и напишет мужу, только если ей удастся придумать что-нибудь достаточно мерзкое, на что стоит потратить последние силы». «Вот именно я так считаю! И вообще только безмозглая курица в такие минуты вспомнит про мужа. Она будет думать о жареной свинине и бифштексах, и о курице под белым соусом, и о жареных почках, и о баранине под красным соусом, и об оладьях, и слоеных пирожных, и о пироге с персиками, и пироге с миндальной начинкой, и пироге с кремовой прослойкой, и пироге с яблоками, — перечислил Уилмот, словом, обо всем, кроме сока одного апельсина. Скажите мне, кто одобрил этот сценарий, чистейшее издевательство над человеческой психологией? Мистер Шнелленхаммер? Я как раз шла поговорить с ним об этом. Я скажу мистеру Шнелленхаммеру пару теплых слов. Мы быстренько приведем этот сценарий в божеский вид. Но почему вам приспичило сесть на диету? Вовсе не приспичило. Но у меня в контракте есть пункт о весе, в котором указано, что я не должна весить больше 108 фунтов. На нем настоял мистер Шнелленхаммер. Опять Шнелленхаммер? Пора им заняться. Он шагнул к стенному шкафу, распахнул дверцу, и оттуда на четвереньках выполз магнат. Уилмот грозно направил его к письменному столу. «Так, берите лист бумаги и перо, Шнелленхаммер, и пишите новый контракт для этой дамы, опустив пункт, касающийся веса». «Но послушайте, ваш меч, сударыня, если не ошибаюсь?» — спросил Уилмот, протягивая римское оружие рукоятью вперед. «Ладно, ладно», – торопливо сказал мистер Шнелленхаммер. «Ладно, ладно, ладно». «И раз уж вы взялись за перо», – сказал Уилмот, – «напишите один и для меня. Я хочу получать жалование в прежнем объеме». «В каком именно?» – спросила Гортензия Бэрруш. 1500». «Ха, я предлагаю вам вдвое больше. Я много лет искала такого агента, как вы, такого твердого, такого решительного, такого смелого, такого сильного. Ах, вы агент моей мечты!» Блуждавший по комнате взгляд Уилмота привлекло движение на канцелярском шкафу. Он поглядел туда, и его глаза встретились с глазами мисс Поттер. Они взывали к нему с обожанием, и в них сияло нечто, в чем он без малейшего труда распознал бы свет любви. Он обернулся к Гортензии Бэрруш. «Да, кстати, мисс Поттер, моя невеста». «Здравствуйте», — сказала Гортензия Бэрруш. «Рада познакомиться с вами», — сказала Мейбл. «Да, но зачем вы туда залезли?» — спросила мисс Бэрруш в изумлении. «Да так просто», — ответила Мейбл. Уилмот, как и подагает киноагенту, был воплощением энергии и деловитости. «Мисс Бэрруш хочет заключить со мной контракт, назначая меня своим агентом. Записывайте, мисс Поттер». «Слушаю, сэр», — сказала Мейбл. За письменным столом мистер Шнелленхаммер на мгновение оторвал перо от бумаги. Он пытался вспомнить, пишется ли нужное ему слово «пункт» или «пунк». Конец истории. Хлопоты лорда Эмсворта. Штаб-квартира прислуги в Ландинском замке, обитель домоправительницы, была в обычное время приятной, даже веселой. Туда весь день глядело солнце, а обои выбрал когда-то человек, полагавший, что 97 розовых птиц на 97 голубых кустах бодрят и освежают. Однако с появлением дворецкого в комнате похолодало, а хозяйка, ее отложив вязание, тревожно взглянула на пришельца. «Что случилось, мистер Бидж?» – спросила она. Дворецкий хмуро посмотрел в окно. Он тяжело дышал, как дышит тот, кто страдает от избытка чувств и от аденоидов. Солнечный луч, скользивший по ковру, поймал его угрюмый взгляд и смутился. «Я принял решение, миссис Твемлоу», — ответил дворецкий. «Какое?» «С той самой поры, как он ее растит, я вижу на стене письмена. Все, как только он вернется, я ухожу». 18 лет служил я этому дому. Начал с младшего лакея, достиг высот, но больше я не могу». «Неужто из-за бороды?» «Именно. Не только я, вся округа. Вы знаете, что в прошлое воскресенье на школьном празднике кто-то крикнул «козел»?» «Не может быть». «Может, миссис Твемлоу. Чего еще ждать? А кто ли еще будет? Из-за этой бороды от нас отходят лучшие люди графства. Сэр Грегори, например, искоса глядел на нее, когда обедал у нас в пятницу». «Борода не очень красивая», — признала домоправительница. «Именно. Я обязан открыть ему глаза. Пока я здесь служу, это невозможно. Что ж, попрошу увольнения. Тогда я свободен. Это не тосты под той крышкой, миссис Твемлоу?» «Да, мистер Бидж, тосты. Попробуйте. Может, развеселитесь?» «Развеселюсь», — с горьким смехом воскликнул дворецкий. К счастью, в эти минуты лорд Эмсворт сидел у себя в клубе старых консерваторов и не подозревал о нависшей над ним беде. Но ему и так было о чем подумать. Последние дни все не ладилось. МакАлистер, старший садовник, сообщил о нашествии зеленой тли. Глубоко почитаемая корова, которую готовили к выставке, съела что-то неведомое медикам. Более того, пришла телеграмма от младшего сына, который приплыл в Англию и почему-то хотел видеть отца. Об этом и думал злосчастный граф, рассеянно глядя на консерваторов. «Нет, ну почему возвращается Фредди? Что ему делать в Англии? 8 месяцев назад он женился на Ниагаре Дональдсон, которая живет в Америке. Значит, должен быть в Америке, а он в Лондоне. Да еще, судя по телеграмме, чем-то встревожен». Лорд Эмсворт задумчиво погладил подбородок. Все же так легче мыслить, и удивился нежданному препятствию. Сосредоточив на этой загадке весь свой разум, он понял, что там – борода, и расстроился. Что же это такое, в конце концов, какие-то водоросли? В общем, он еще больше рассердился на Фредди, хотя и совершенно зря. В этот самый миг он увидел, что беспутный сын идет через комнату к нему. «Привет!» — сказал Фредди. «В чем дело, Фредерик?» — спросил граф. Они помолчали. Фредди вспомнил об их последней встрече, когда сам он женился на девушке, которую многострадальный лорд видел только в телескоп. А этот лорд, его отец, думал о неприятных словах, которые прочитал в телеграмме, в затруднительном положении. 15 лет кряду он выручал сына из таких вот положений. Казалось бы, отдал хорошие руки. И вот опять. «Садись», — печально сказал он. «Мерси», — сказал Фредди. «Давно оброс?» «Что?» «Ну, бородой. Прямо не узнаешь». Лорд Эмсворт снова дернулся от горя. «При чем тут борода?» «Хорошо, не буду», — согласился Фредди. «Спасибо, что приехал». «Я приехал», — сказал граф, — «потому что ты в этом в положении». «Вот он, британец», — одобрил Фредди. «Понять не могу», — продолжал граф. «Какие такие положения? Надеюсь, дело не в деньгах?» «Что ты? Если бы в деньгах, я бы к тебе не обратился. Папаша Дональдсон молодец. А меня как любит, ест из моих рук». «Да?» — удивился все тот же граф. «Я видел мистера Дональдсона всего один раз, но мне он показался умным». «То-то и оно. Он меня очень любит». «Нет, тут не деньги. Это Агги, понимаешь, моя жена». «Так что же с ней?» «Она меня бросила». «Бросила?» «Да, раз и навсегда. Оставила записку. Сейчас она в Савое, но меня не пускает. Живу на Кинг-стрит, если это жизнь». Лорд Эмсворт глубоко вздохнул, поражаясь тому, как молодой человек, даже такой привычный, умеет запутать свои дела. «Случилось чудо. Он сумел провести дочь миллионера. И что же? Он ее упускает. Много лет назад, ранней молодости, романтический Кларенс жалел, что у старого рода Эмсвортов нет фамильного проклятия. И подозревал ли он, что сам его породит?» «Виноват, конечно, ты», — ровным голосом спросил лорд Эмсворт. «В определенном смысле да, но что же именно случилось?» «Ну, как тебе сказать? Ты знаешь, я всегда любил кино. Ходил на все фильмы. Хорошо, лежу я ночью и вдруг думаю, почему бы мне не написать сценарий? Пришла, понимаешь, мысль. И какой сюжет? Один бедный человек попал под машину, ему нужна операция, просит задаток $50. 50? Ну, пусть не 50, 500. А их у него нет. Тогда его жена идет к миллионеру». «Что?» – спросил лорд Эмсворт. «Что это за чушь?» «Чушь?» – не поверил Фредди. «Это мой сценарий?» «Я не хочу его слушать», — сказал граф. «Я хочу узнать, если можно, в двух словах, почему ты поссорился с женой?» «Так я и рассказываю. Все началось со сценария. Когда я его написал, я захотел его продать. А тут как раз приехала Полина Птит, и один приятель нас познакомил». «Кто такая Полина Птит?» «Ну, знаешь». Фредди опять себе не поверил. «Нет, не может быть. Это же звезда. Ты видел «Рабов страсти»?» «Нет, не видел». «И шелковых цепей? И цепей. И багровую любовь? Ну, хоть золотые узы, соблазн. Да что же это такое?» «Так что случилось с этой женщиной?» «Ну, значит, нас познакомили, и я стал ее охмурять. Понимаешь, если ей понравится, все пойдет как по маслу. Приходилось с ней видеться, сам понимаешь. И Джейн Йорк застукала нас в таком ресторанчике». «Господи, ничего страшного, все прилично, деловая встреча. Плохо то, что я ничего не говорил Агги. Я хотел сделать ей сюрприз. Купит сценарий, приду к ней, она увидит, что я не такой уж и дурак». «Если женщина способна поверить, а что уж совсем плохо, я сказал, что еду по делу в Чикаго. Ну, в общем, сейчас она в Савое». «А кто такая Джейн Йорк?» «Стерва, причем из самых вредных. И Евусиянка, и Амаликитянка. Если б не она, я бы все уладил. Понимаешь, она хотела, чтобы Агги вышла за ее брата. Я думаю, она заманивает Аги в Париж, чтобы они опять встретились. В общем, надо что-то делать. Я очень надеюсь на тебя». «На меня? А что я могу? Поговори с ней, похлопочи. В фильмах хлопочут. Сколько раз я видел, как седой отец...» «Чушь и чепуха!» — обиделся лорд Эмсворт, которому, как многим пожилым людям, казалось, что он еще совсем молодой. «Сам виноват, сам и тушись. Пардон? Ну, крутись в собственном соку. В общем, я помогать не буду». «Не будешь? Нет». «То есть будешь? То есть не буду». «Хлопотать?» — спросил на всякий случай дотошный Фредди. «Вмешиваться в это грязное дело». «И звонить ей не будешь? Нет». «Ну, что это ты? Номер 67. Всего 2 пенса». «Нет». Фредди печально встал с кресла. «Что ж», — сказал он, — «очень хорошо. Жизни моей конец. Если Агги уедет в Париж и получит развод, удалюсь в какую-нибудь тишь, протяну 2-3 года и до свидания». «До свидания, Фредерик». «Тюху-тюху», — промолвил Фредди. А обычно лорд Эмсворт засыпал рано и крепко спал. Как и Наполеон Бонапарт, он умел погрузиться в сон, едва коснувшись головы подушки. Однако в эту ночь под гнетом забот он тщетно искал забвения. Под утро он сел в постели, весь дрожа. Его посетила ужасная мысль. Фредди упомянул о какой-то тиши. Возможно, но что, если это Блондинский замок? Одно предположение вогнало графа в дрожь, ибо он считал, что сын его опаснее для доброй сельской жизни, чем глисты у лошадей, зеленая тля и даже сап. Словом, чувство было такое, будто бедного лорда ударили чем-нибудь по затылку. И он подумал, был ли он добр к сыну? Не был ли жесток? Не отказал ли в милости? В общем, сделал ли то, что должен делать отец? Ответы были, соответственно, нет, да, да, нет. За утренним чаем лорд Эмсворт уже совсем твердо решил пойти к невестке и хлопотать, как никто еще не хлопотал. После бессонницы хлопотать трудно. Только днем, поглядев на цветы в Кенсингтонском саду и пообедав Риджин Грилл, отбивная полбутылки кларета, лорд Эмсворт обрел себя. Голова прояснилась, тупость уступила место шустрости. Уступила она настолько, что в отеле «Совой» граф проявил неожиданное хитроумие. Прежде чем сказать портье свое имя, он помолчал. Вполне возможно, думал он, невестка включила в свою вендетту весь их род, а тогда задушит хлопоты на корню, узнав, что это он. Лучше не рисковать. Решив это, он кинулся к лифту и оказался у номера 67. Он постучал в дверь. Ответа не было. Он постучал снова, потом еще и еще, а уж потом немного опешил и совсем бы ушел, если бы не заметил, что дверь открыта. Тогда он ее толкнул, вошел и оказался в гостиной, уставленной всевозможными цветами. Цветы приманивали его всегда. Несколько счастливых минут он ходил от вазы к вазе. Когда он понюхал 20-й раз, ему почудилось, что в комнате отдается какой-то звук. Посопишь, и он вроде бы сопит, однако людей тут не было. Чтобы окончательно проверить акустику, бедный граф засопел погромче, но в ответ послышалось скорее рычание. Это рычанием и было. У самых ног многострадального пэра крутилась женская муфта, и в озарении нынешней шустрости он понял, что это скорее собачка из тех, которыми женщины вечно набивают свои гостиные. «Господи помилуй!» – благочестиво воскликнул граф, как восклицали его предки на поле боя, где бывало не легче. Кроме того, он попятился – но собачка не отстала. Ног у нее не было, двигалась она только верою. «Уходите», — сказал ей лорд Эмсворт. Маленьких собак он не любил. И, допятившись до двери, решил спрятаться. Что поделаешь, один Эмсворт спрятался при Азинкуре. На этот 3-й раз он оказался в спальне, видимо, надолго. Мохнатая тварь уже не пыталась усмирить свою ярость. Она мерзко лаяла. Время от времени... царапая дверь. «Уходите!» — закричал граф. «Кто там?» Лорд Эмсворт подскочил, как блоха. Он привык к мысли, что в номере нет никого, и совсем перепугался. «Кто там?» Тайна, уже обретавшая потусторонние тона, внезапно разрешилась. Голос говорил из-за другой двери. По-видимому, судьба так зла, что приурочила первый визит свекра к купанию невестки. Граф подошел к дверям и робко сказал: «Пожалуйста, не пугайтесь. Кто там и что вы тут делаете? Главное, вы не пугайтесь». Здесь он и прервал фразу, ибо все та же судьба ее опровергла. Причины для страха были. Первая дверь открылась, и злобная муфта, пыша ненавистью, покатилась в своей манере без ног прямо к его лодыжкам. Опасность открывает в каждом неведомые черты. Лорд Эмсворт не был акробатом, но прыгнул на славу. Как птица, возвращаясь в гнездо, он пролетел через комнату на кровать, где и остановился. Собачка явилась внизу, словно волны у скал.